Что-то сегодня какое-то полное скудение. Новый год, похоже. А? Выбил всех. Так. А между тем, тема у нас одна из самых, может быть, основных и спорных вообще, которые существуют. Но при этом она является одной из ключевых тем вообще нашей проповеди. Тема у нас сегодня будет о Боге Творце Вселенной. Итак, что касается того, как появился мир, откуда взялась материальная вселенная, вопрос на самом деле является ключевым. По поводу творения мира, на самом деле, многие говорят, что там не важно, там как это считать, как хочешь, так считай. Но на самом деле, вот в обычной жизни, при обычном разговоре с людьми, вы практически сразу же упретесь в то, что вопрос творения мира у вас станет ребром. Потому что откуда взялся человек, кто такой Бог? Вот. С тем, что Бог есть, часто соглашаются, да? Но часто не соглашаются, что Бог творец. Это в обычной жизни так. Есть. Там, когда спрашиваешь, откуда появился мир, тебе скажут, ну, конечно, эволюция. Там, да? Когда спрашиваешь, а какие доказательства эволюции, там, тебе скажут, ну, динозавры, мамонты. Да, вот, полезные ископаемые, однако, нефть и так далее. То есть, все эти, вот, существует целая укоренившаяся система стереотипов, связанная с творением. Но она не связана не только с тем, с учением об эволюции, хотя, пожалуй, это может быть ключевое такое заблуждение современности, начиная из древности и особенно с 19 века. Но существуют еще и другие формы ереси против творения, очень тоже распространенные. Ну, например, очень известная ересь, когда люди утверждают, что мир – это эманация божества, да, то есть некая часть Бога. Да? Вот, то есть мир не творился, он порождение Бога. Когда люди регулярно путают родить и творить. То есть это одно и то же. Да, там, говорят, что мы там, ну, самая яркая формула, такая наиболее известная, это то, что мы все мы дети Божьи. Знаете, слышали такие разговоры? Ну, такая же форма, это форма какая? То, что люди считают себя от природы детьми Божьими, это, конечно, признан того, что люди на самом деле вот, отчасти считают, что у них Бог в душе как часть их. То есть считается, что душа – это часть Бога. Ну, слышали, наверняка всегда сталкивались с этим таким мировоззрением. Это связано опять-таки тоже с представлением оба ложным представлением о творении Вселенной. И существует на самом деле, ну давайте так, давайте сразу скажем, существует библейское представление, да, то, что мир сотворен Богом из небытия за 6 дней, а конкретно первый день – это воскресенье, второй – понедельник, третий – вторник, четвертый – среда, пятый – четверг, шестой, пятница, да, седьмой, суббота. Вот. И с тех пор это кругловращение дней продолжается, но действие Бога сейчас отличается от действия Бога во время творения. То есть мы не можем из нынешних действий Бога вывести дела творения. То есть дело творения в Библии воспринимается как некое великое чудо Божие, величайшее знамение Божие. Вот сейчас мы каждый раз на плелее, когда поем, плелее псалмы, помните, может быть, да? Там поем. Хвалите Господа, когда сторож чудеса вели единому, да, сотворившему небеса разумом, да, утвердившему землю на водах, вот эти слова, ну, то есть, век и век милости. То есть, творение воспринимается в Библии и нашим богослужением как некое величайшее дело Божие, заведомо несводимое к обыденности, так? Причем, согласно библейской мысли, мы все это подробно потом обосновим, я сейчас совсем кратко это изложу, мир, створенный Богом за 6 дней, и сегодня благословленный Богом, когда Бог почитал своих дел, он был створен не подвластным тлению, он был сотворен прекрасным, не было хищников, да, вот как вы знаете, да, всем животным дана была в пищу, что? Трава, помните, да? Вот. И тления в мире не было. Как говорит апостол Павел, тварь поклонился суете недобровольно, по воле покорившей ее в надежде, сама тварь освободится от рабства с тлению через свободу славы детей Божьих. И затем вершина этого материального творения человека отпала, и через него смерть и тление вошли в Вселенную. Поэтому говорит Писание, что смерть через человека. Поэтому через человека будет воскресение мертвых и обновление всей Вселенной. Опять-таки тоже через человека, понимаете, да? Теперь возникает вопрос, как это связано с остальным учением? Да, например, непосредственно, сами понимаете, да? То есть не будет творения, у нас нет Бога просто. Тот Бог, который открыт в Библии, это Бог-творец. В Библии утверждение, что Бог создатель неба и земли, встречается более 2500 раз. То есть это относится, ну, к одному из наиболее часто употребляющихся библейских истин. Ну, не только в Библии, но на самом деле любая вот проповедь, керигма, ну, знаете, да, что такое керигма? Это общественная проповедь. Начиналась изложение именно с веры в Бога-творца. Да и мы с вами, когда начинаем объяснять, кто такой Бог, обычно, помните, даже с чего начинали? С того, что Бог-творец. Потому что не видя понятия Бога-творца, вы не сведете ни вездесущие, ни всемогущие, ничего остального. Помните, да, это логически невыводимо друг другу. Помните, да? Потому что Бог не творец, мы об его природе логически сказать ничего не сможем. Если нечто сильное я, что такое неизвестно. Не случайно, кстати, в языческих религиях, которые отвергали творение мира, практически всегда отсутствовало понимание Бога, кто он такой. Обычно кто такой истинный Бог в язычестве? Великое нечто, да? Это и логично, потому что если Бог не творец, если я не верю, что он творец, я не могу из наблюдения мира прийти к созерцанию его сущности даже в отрицательном смысле. Понимаете, да? Люди могут сказать, вездесущ он, не вездесущ, ограничен достаточно, не ограничен. Понимаете, да? Это понятно, да? Некий дух есть, но в каком отношении к миру? А кто его знает, какому, понимаете? Может, он ограничен, может, не ограничен. Так? Может, он сильный, может, он слаб. Понимаете, да? То есть у нас никаких вообще сведений про него нет. Это именно не апофатика, это просто, то есть, непонимание. То есть именно нечто и все. И более того, даже в духовной жизни человека, собственно говоря, в обычной жизни человека, отвержение творчества Бога приводит к тому, что человек говорит, а я сам себе хозяин. Вот это логично, так ведь? Если Бог меня не творил, или не творил какой-то моей части, заметьте, да? То, соответственно, я могу этой частью или всем собой распоряжаться, как хочу. Понимаете, почему эвтаназию нельзя никаким образом осудить, да, не вводя Бога-творца? Да? Человек сразу скажет, а я имею право на себя, так? Понимаете, да? То есть, у меня есть права, неотъемлемые права личности. Правда, непонятно, откуда взявшись, но есть такие права, да? Вот хочу, живу, хочу, там, жизнь бросаю, кому хочу, да? А какое Богу дело до меня, если он меня не творил? Ну, тоже чисто логично, да? Чем ко мне лезет? И более того, вообще отвержение Иисуса Христа вполне логично, на самом деле, потому что слова Евангелия пришел к своим, а своего не приняли, здесь совершенно непонятно, как к этому относится. Если он не творил человека, то он бежит к чужим. Еще против гностиков святой Ириней Леонский говорил так, что если Бог не создатель мира, да, если Христос послан не Богом-творцом, то он пришел чужое, значит он вор. И что тут удивляться, что его прогнали, да? Вора и нужно прогонять. Тоже логично, так ведь? И более того, никакой надежды на будущее у нас тоже нет. А гностики, они вот верили, что Демиург, да, вот он как бы злой. Да, создатель мира злой. Они верят, что есть создатель мира, но они утверждают, что он злой. А Бог, Бог Христа – это тот Бог, который не творил мир. Да, мечтает его разрушить. Вот. В общем, такую концепцию мы тоже хорошо знаем, называется она сатанизмом. Вот. И, понимаете, воскресение плоти при отвержении творения тоже не работает. А с каких, почему можем быть уверены, что у Бога хватит силы собрать то, что не он делал? Так ведь? Ну, да. Нелогично, так ведь? То есть от христианства вообще ничего не остается, понимаете? То есть не остается вообще абсолютно ничего. Был такой человек, звали его Томас Хаксли, один из ведущих эволюционистов. И он говорил так, что уничтожьте Адама с Евой и природным грехом, и тогда в прахе найдете мнимого Сына Божия. Вот логично, понимаете, да? Ибо если смерть не через человека, если тление не через человека, Иисус не может быть искупителем. Понимаете, да? Все очень логично. Я просто специально подчеркиваю, потому что среди многих православных мне приходилось слышать такие разговоры. Неважно там, да, неважно, как ты веришь в творение, главное, что ты веришь в Христа. Но дело в том, что мы верим в Христа Творца. В силу веры, помните там? Им же вся выше, значит. Которым все створено, так? Если ты не веришь, что Христом все створено, ты не можешь быть просто верить в Христа, понятно, да? То есть ты веришь не того Христа, который исповедует церковь изначально. Отец за него, там написано, что это произрастет, там земля, души живут, то есть он произвел в земле. Ну, сейчас я об этом сейчас будем официально. Сейчас мы будем объяснить, что все это дело. Вот. Просто я подчеркиваю, что я именно значение догмата творения подчеркиваю, потому что его сейчас преуменьшают православные, но внешне его прекрасно знают. Понимаете, в чем дело? Вот у нас получается такая миссионерская вилка, понимаете, да? Враги церкви прекрасно знают опасность, да, догмата творения. Вот. А те, кто в церкви, они считают, что это безразлично. Знаете, вот такое расхождение. Вот если вы зайдете, например, на атеолог, да, там сайт атеистов. Какой сайт? Атеолог. Вы увидите, что там две трети статьи посвящены критике креационизму. Понимаете? Не иерархии, заметьте, даже не воскресение Христова, да, а учение творения. Потому что, понимаете, да, они прекрасно понимают, что докажешь, что Бог не творец, все остальное рухнет сразу же. Вытащи фундамент, крыша свалится. Не, ну есть же там вот такая вот теория постепенно. Там, вот сейчас нет, мы как раз к этим теориям перейдем. Я как раз хотел рассказать. Сейчас я хочу, конечно, ввести просто именно изначальную теорию, а потом объяснить, про рассказать про гибриды, да? Вот есть библейская изначальная теория. Ее придерживались Вселенский собор и все отцы церкви. Все без исключения, подчеркну. У меня есть книжка специальная, она еще в продаже, в принципе, я вам тоже рекомендую ее приобрести. Вот. А кто как Бог и сколько длился день творения. Эта книжка специально посвящена опровержениям эволюции именно и с научной, и с богословской точки зрения. Я здесь собрал ее так достаточно. Ну, то есть специально в этой книжке специально посвящена разбору и богословской теории, и научных теорий эволюции. Понимаете, то есть вот такой синтез того и другого. Вот. Теперь, что касается другой теории, да, вот существует теория об несотворенности мира. Эти теории имеют два вида. Мир не сотворен, а рожден. Так? Это теория эманации, да, истечения из Бога. То есть мир есть Бог. И вторая теория существует, что мир не сотворен и самосуществующий. Возодет в облаке от последних земли, мало молнии в облаках сотворил. То есть Бог опять-таки греческого Бога творит, даже сейчас в храме. Вот. Откуда, значит, ну, давайте скажем по поводу теории эманации, да, совсем кратко. Дело в том, что в этой теории есть на самом деле огромное внутреннее противоречие. Только эманация, истечение. То есть получается, что Бог невольным образом из себя порождает нечто, а имеющий ту же природу. Ну понятно, когда что-то из меня истекает, это часть меня, так ведь? Утверждение, что мир часть Бога, во-первых, предполагает, что Бог несовершенен, потому что не может себя контролировать, так? Вот. Или он может себя контролировать, но он несовершенен, потому что он породил несовершенный мир. Тут два варианта, да? В обоих случаях абсолютно невозможно, так? Логика понятна? Вот. Второе. Бог не добр, потому что мир очевидно и зло. Да, третье. Бог не личность. Понимаете, то есть получается, опять мы приходим к чему? Мы приходим к чистому пантеизму со всеми возражениями против пантеизма, которые вы помните, говорили. Бог не личность. Это доказывается. Ну, опять-таки, личность не может уменьшать, не может, личность, в принципе, неделимое. Но личность это... Я сознание... Это же не природа. Я сознание предполагает, нет, что-то может из личности излиться, да, то есть, опять-таки, можно сказать так, да. В такой ситуации, нет, в принципе, конечно, не личность здесь не обязательно, вот вы здесь правы, но здесь нужно сказать, что личность, он вряд ли может быть, потому что он не контролирует себя, то есть самоконтроля нет. А самосознание, главное, может испорченная личность, да, можно сказать так. Но никак не совершенная личность, понимаете, да? Вот, то есть, и в такой ситуации, на самом деле, возникает такая проблема, что наличие Бога очевидное творение, то есть мы видим разум, да, который стоит за печать творения, да, то есть творение запечатано разумом Бога, так? В нем очевидна огромная мировая гармония, так? Но при этом эта теория утверждает, что такого разума нет, или он никак не проявился. Опять противоречит. А вот можно такой вопрос? Да. В принципе, ну, значит, ну, мир не существует как бы вне Бога. По этой теории мир есть часть Бога. Но часть по нашей. Мир творение Бога. Но он где вот существует? Он существует в руках, в силе Божией, но он иной, чем Бог, и он иной, чем Бог совсем. Хотя Бог его держит в себе, конечно, потому что он везде суть, да? Да. Но он не является миром, а мир не является Богом. Собственно, творение слова это и означает, да? Появление чего-то иного, принципиально иного, чем Бог. Понятно, да? Вот. То есть, пантеизм, действительно, он, как правильно в одной старой работе Андрей Кураев заметил, что пантеизм разваливается. Или он, или превращается, что весь мир это просто иллюзия. Нам кажется, что есть, на самом деле, есть только Бог и его сон. Непонятно, правда, каким образом нам кажется. Помните, да, старая проблема? Я могу заблуждаться в чем угодно, но только не в своем существовании. Вот, то есть я не могу сомневаться в своем существовании, иначе кто будет сомневаться? Помните, да? Тут по любой ситуации, то есть невязка получается в факте. То есть факт существования меня, он неоспорим для меня, так? Я и Бог, вот откуда я отлично от Бога взялся, так? Старая проблема возникла, так? Понятно, Алена? Или непонятно? Ну, я могу сомневаться в чем угодно. Могу сомневаться, что есть Алена, да? Могу считать, это моя галлюцинация. Но я не могу сомневаться, что существую я. Почему? Потому что кто тогда сомневается? Ну понятно, логично, да? А как называется вот такая вот теория, что все существует как бы только я, а все остальное можно... Солипсизм, да. Как? Солипсизм. Да, мне еще в детстве она пришла. Ну, да, она всем приходит в голову и рассыпается, например, при любой... У нее есть лучшее опровержение, это драка. А это тоже моя эманация. Нет, это все аналогично полностью работает, но очень обидно. А за особенно, тебя побили. Вот сейчас твоя эманация тебя и побила. Нет, я говорю, все логично, но очень обидно. То есть вот эта разница между мною и Богом, которая очевидна для опыта, да, то есть она тогда, то есть она разрушает эту ситуацию. То есть, как Александр правильно сказал, что пантеизм, он противоречит, потому что или останется только Бог, не останется пан, да? Если останется только Бог, то значит все, все есть Бог. Так? Или мы придем к материализму. Материализм фактически тоже форма пантеизма, когда материи приписывается божественное качество. Если вспомнить, что такое материализм, согласно там Ленину. Но она сама себя творит. Да, но какие там? Она вечная, несотворенная, да, самотворящая. Ну, то есть фактически качество Бога, да, приписывается. Как правильно Лосев говорил, что ты, материализм – это вера в огромного черного мертвого Левиафана, порождающего самого себя. Почему мертвого? Понятно, да, потому что мертвая материя. Но Левиафан – чудовище, которое себя порождает, непонятно, откуда он взялся. Вот. Теперь, что касается второй теории несотворенности именно Вселенной, вот сейчас мы к ней, собственно, автоматически уже и пришли, потому что пантеизм он рассыпается или в иллюзорность моего существования, что противоречит моему опыту самому, или он приходит к материализму, да, то есть к вере в то, что мир вечен. Вот эта теория, на самом деле, самая древняя. Она родила, вот эта теория зародилась еще до появления человека, знаете, да? Впервые теория о том, что мир не сотворен, выдумала одно очень разумное, очень могущественное существо. По имени Люцифер, да. Для того, чтобы обосновать свой собственный мятеж. Представьте, логически, да, вот Андрей? Представьте, Андрей понял мятеж, как ему обосновать, что он сможет Бога победить. То, что Бог-то есть, он не может с этим спорить, так? Он его видел. Он говорит, что на самом деле я зародился сам в этом хаосе, да? Вот. А Бог просто один из духов, который зародился раньше меня. Понятно, да? Это единственный логический вариант для мятежа, понимаете? И именно поэтому, кстати говоря, практически все мировые мифологии, они сводятся к чему? К вере в то, что вот есть некий мировой хаос, обычно водный, водный, темный хаос. В нем зарождаются некие духовные существа, боги, так? Разных. И там начинаются новые генерации богов, и там, в результате, они постепенно оформляют мир. Но почему все начинается с водного хаоса? А помните начало книги Бытия? Вначале стоял Бог небо и землю, земля же была безвидна, неустроена, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами. Такое, представьте себе, что первые увидели ангелы в материальном мире, когда они были створены? Они увидели водный темный хаос. И тот ангел, который поднял мятеж, он убедил себя, потом у других, что он в этом мятеже, он же не видел, как его творили. Процесс творения не созерцает мятежа, понимаете, да? И точно так же мы не видели, как мы нас, по сути, зачинали. И как нас, даже как нас рождали, то мы не видели. Пока я не помню. То есть, отец Мил, получается, что дьявол, да, он, возможно, он даже считает, что, кстати, что нас Бог обманывает, как да. И его. Да. Что он на самом деле действительно верит, считает, что он прав, как бы искренне. Но это не сам обман его. Он, ну, сам, понятно, сам себя обманывает. Он сам себя обманывает, а обманывает других, да. Вообще. Понимаете, то есть, самая первая теория, которая возникает в уме Люцифера, это теория эволюции. Самоусовершенствование, да, как раз он поэтому говорит, что я могу своими силами развиться и так далее. Поэтому, кстати говоря, первое главное предложение Адаму и Еве было, помните, какое предложено? Самоусовершенствование. Сами безбожные обожжения, помните, да? Угу. Будете как боги, знающие добро и зло, без Бога. То есть своими силами, понятно? Ну вот именно так вот возникает эта теория. Что касается этой самой теории, она имеет разные виды. Она имеет вид там, вечности мира, да? Или пульсирующую меру. Сейчас наиболее популярная теория – это пульсация Вселенной. Знаете, это там взрывается, схлапывается, так бесконечно кишит. Да, вот? Вот. Теория просто бесконечно линейной длительности Вселенной, она же просто сейчас и никто не исповедует. Почему? Знаете, да? Большой взрыв. Почему? Большой взрыв, почему линейную длительность Вселенной не признают? Потому что есть второе начало термодинамики, понимаете? То есть все стремится к хаосу, знаете, да? То есть это физика, второе начало термодинамики, физики говорит, что в закрытой системе хаос всегда нарастает. Понятно, да? А мир является закрытой системой, с точки зрения материализма. Все, поэтому хаос будет не обязательно нарастать. В бесконечное время хаос будет достигнуть какого было уровня? Бесконечного. То есть в мире порядка быть не может. Вот наличие нас с вами доказывает, что мир не может существовать в бесконечное время. Ну, понятно, да? Это такой наиболее логичный подход. Вот. Эта теория, она существовала в древности. Собственно, все язычество построено именно вот на этой теории. То есть, фактически, все языческие мифологии – это теория эволюции, фактически, в разных формах. Там, что такое генеалогия языческих богов? Там. Сами по себе возникают там, первобоги, да, они начинают там, размножаться, усовершенствовать мир, устраивать мир. Да? Там, Зевс там, рождается от Кроноса, да? Кронос рождается от Урана, там, с Геей. Да? Вот, то есть получается, вот эти, а Уран рождается Ди и становится ее мужем, ну и там начинается, и от него начинается, собственно, это мифология это все. Вот. Так в любой абсолютно другой языческой мифологии. То есть все начинается с хаоса, в нем зарождаются сами боги, они начинают саморазвиваться. То есть эволюционизм, он свойственен человечеству с момента грехопадения Адама и Евы. Такая старая-старая выдумка сатаны, которую он сам себя обманул, и он продолжает ее пропагандировать и дальше. Теперь, что касается форм научных, называемых, да, возникает, помните, мы говорили с вами, может ли наука знать прошлое? Нет, нет инструмента. Поэтому, когда говорится, что наука доказала, что был большой взрыв, надо сказать так, наука не может доказать, был ли большой взрыв или нет. Даже если в адронном коллайдере рванет черная дыра, это не будет доказывать, что наука доказала, что был большой взрыв. Это будет доказывать, что только стоило в большом адронном коллайдере сделать большую черную дыру. Все. Точка. Больше ничего доказывать, это будет, не будет вообще. Понимаете, да? Потому что прошлое невоспроизводимо экспериментом. За отсутствие можно будет включить прошлое в сферу науки только в том случае. Машина времени. Да, только машина времени если получится. Все, больше никогда. Поэтому ни прошлое, ни будущее к науке просто не относится. Сейчас все теории, которые связаны с наукой, это что такое? Это мифология. В чистом виде этого слова. Прикрытые определенные научные данные. Помните, мы об этом говорили с вами, да? Что прошлое мы можем узнать от свидетелей, их можем проверить по вещественным доказательствам, так? Там развалины, там, да, там какие-то остатки культуры и так далее. В дочерческом прошлом у нас вообще ничего нет. Просто ничего нет. Вот это принципиальное явление нужно просто понимать. И здесь мы приходим к вопросу возникновения научной мифологии. Откуда она взялась? Дело в том, что когда мы с вами приходим к возникновению эволюции, мы попадаем с вами в новое время. Попытки ввести атеизм после христианства приподнимались все время, начиная с, пожалуй, возрождения, то есть с 15 века. Но они всегда оканчивались очень маленьким вопросиком. Атеист говорит, я вот докажу, что Бога нет. Он говорит, откуда мир? Кто создал мир тогда? Понимаете, вот этот вопрос ставил атеиста любого в тупик. И тогда появился первый синтез между атеизмом и верой в Творца, называется деизм. Знаете, да, что такое? Утверждение, что Бог создал мир как часы и ушел. Часовщик. Да, Бог как великий часовщик, понятно, да? Чем была теория удобна? Раз он ушел, больше всего не вмешается. В чем необходимость такого учения? Не в реальном мире, так? А то, что людям было очень важно, чтобы Бог к ним не лез. Логика очень понятна, да? Если Бог не управляет миром, то все, в чем разговор-то вообще, да? Мы, может, и сами что хотим сделать. У нас получится, что и Бог и есть вроде, да? То есть мир объяснил, что он логичен, так? Но он нам будет полный там разор и разграбление, что называется, да? Делай, что хочешь. Вот. А затем, так как Бог уже был реально выключен из этого мира, стали искать попытку выключить его даже от творения мира. Потому что, знаете, на самом деле все равно неуютно получается. Он, конечно, ушел, а тут христиане задали вопрос. А если части механизма возьмут и поломаются? Часовщик придется вмешаться, так ведь? Не, ну, с другой стороны, как бы он сотворил, но он же может его уничтожить. То есть у людей, которым очень не хотелось встречаться с Богом, была очень неприятная задняя мысль. А вдруг он все-таки вмешается? А взять, вдруг ты узнаешь. Захочет вмешается, но если он создал вначале. А почему не вмешаться, так? И стали появляться попытки различным образом объяснить мир, как будто его Бога нет. То есть, если уже настоящий стали объяснять, как будто его Бога нет, так возникла новая наука, да, воспринимающая мир как механизм. Вот. То стали говорить, а давайте предположим, что Бога нет, и что из этого получится? Давайте построим мысленную картину мира, как будто бы мира не было. Так возникла теория униформизма. То есть без нее бы эволюции не было. Что такое униформизм? Просто мы должны эти вещи знать, потому что без них мы, собственно, ничего не объясним, понимаете, да? Униформизм – утверждение, что законы природы всегда были такими же, и все процессы происходили точно так же, как сейчас. Вот на этих законах, да, ну, то есть на этой теории основана вот ради вот этих всех углеродных анализов, да? Да. Чем понятно. Плохая эта теория. У любой теории есть минус, она противоречит факту. Но так все всем хорошо. Нет, дело в том, что смотрите. Законы природы были всегда такими же. Это одно дело, что они были всегда такими же, так? Да. Раз. И при этом все процессы шли с такой же скоростью. Какие процессы? Любые там. Вот смотрите, у нас есть, ну, объясняю очень просто. У нас есть, например, пласт земной коры, толщина, там, осадочная порода, толщиной 1 метр. Какая скорость обложения до получения этого пласта? Отличается все очень просто. Берем, подходим к этому, к Неаполитанскому заливу, ну, собственно, там замеры все проходили. Измеряем, сколько за год, с какой скоростью там оседает осадки на дне. Ну, да, эксперименты были по Неаполитанскому заливу сделаны, в реальности так было. Сколько там получается? Получается там 1.5 миллиметра. В год. Да, в год. Следовательно, делим размер на 1.5 миллиметра. Точка, приехали, все. Вот, вот вам, вам получился возраст метрового пласта земной коры. Понятно? Понятно, да? Вот. Но здесь надо понимать, что, во-первых, кто сказал, то, во-первых, законы существуют всегда одни и те же. Это вера. Вера основана только на том, что Бог не может менять своих слов. Бог слов, собственно, не отменяет, но он новые слова может вполне, понимаете, да? Но творение же завершено. Да, творение завершено, но Бог, опять-таки, может изменять скорость процесса, да? Он может вмешиваться, он может делать что-то. Вот он это делал, понимаете, да? Второе, кто сказал, что скорость процесса такая же? Откуда у нас такая информация? Теперь обратимся к очень простой вещи. Вспомним, что все наши знания о прошлом – это анализ свидетельских показаний, так? Вот свидетельские показания о Вселенной и существовании Бога нам даны, это Библия. Так? Свидетельские показания людей, они доходят, до, ну, считают сейчас древнейшие предания. Человечество относится к времени 3-4 тысячелетия до Рождества Христова. Раньше ничего нет. Письменный, древнейший документ, ныне существующий, это табличка с перечнем крупного рогатого скота, датируемая приблизительно к 3600 годам до Рождества Христова, из зашифрованных. Такая бухгалтерская табличка. Там пиктограмма, это шмерзко известно. Более древних документов у нас просто нет, имеется в виду, которые сохранились. Из преданий человечества мы знаем достаточно много из историй, но опять-таки... Мы... Наскальные рисунки, это тоже. Нет, идет речь об письменных текстах. И что, Моисеев? Расшифровано. Ну, а может быть, это у них иероглифы? Моисеев? Подлинный автограф нет. Честно, автограф не сохранился. 10 заповедей. Вот, теперь... Ну, он каждый как свидетель. Второй вариант. Второй вариант тоже не автограф. А, ну да. Вот. А теперь, что касается того, что у нас есть, когда мы обращаемся к текстам, будь то письменным, будь то устным свидетельством человеческой истории, мы видим, что человеческая история не говорит об ровном, постоянном состоянии там, всех процессов. История человечества изобилует историями про катастрофу. Но самая яркая известная история – это история про всемирный потоп. 257 на данный момент зафиксировано независимых сказаний о всемирном потопе, которое, согласно всем сказаниям, покрыло всю планету. Вот. А он покрыл всю планету, выжила прям. Обычно говорят, или одна семья, или 8 человек. Выжили они, потому что сели в большую коробку, или на каноэ, или выдубленное бревно, или на большом квадратном плоте. Ну, но опять-таки принцип такой, что вот выжили они, и те, кто выжили животные. Ну понятно, это самые разные варианты, 80 лет. Но суть такая. Причем даже очень часто их имена называют. Вот, там, ну ах, там, ну там и так далее. Но да. Понятие независимости этих источников, потому что если 8 человек спаслось, то от этих 8 человек исходит это все. Независимо, да, в том смысле, что они зафиксированы независимо от христианского влияния. Вот это что делать? Должно пройти какое-то время, там, сотни лет, чтобы это зафиксировать. Ну, когда приходили этнографы или миссионеры, они фиксировали просто то, что там было. Вот и все. Им рассказывали легенды, они записывали. Отец Даниил, вы смотрите, получается, у Ноя там один сын должен был быть негром, другой азиатом. Третий белым, так что ли? Как вот у них с женой родились такие разные? Очень цвета? Просто. Ну, во-первых, не жены были разного цвета. У кого? Ну, обычно мужчины, люди рождаются от союза мужчин и женщин. Знаете, ну, понятно, да? Принято так, не знаю, значит. Вот, поэтому богатство генетики фиксируется не только через Ноя, но не забывайте, что еще и жены там участвовали. А второе, это что у мулатов, как известно, рождаются люди всех видов. Да, и мулаты, и белые, и черные. Вот и все. Была известная история, неоднократно встречавшаяся, там даже сейчас недавно показывали, когда союз мулатов рождается там близняшки, причем это. Да, один белый, другой черный, другой не знаю, что мулатик. Да, это называется генетическое расщепление, по Менделю такая табличка. Второй раз, так. Да, и там, кстати, там в табличке можно просто посчитать, просто элементарно. Вопрос о творении, как это получилось, три раза. Если там всего было, да? Мулаты, мулатов рождают все остальное. Ну, Откуда первый? Изначально там был Муват, получается. Муват, конечно, наиболее богатые, богатые генетические формы. Откуда? Она, как, кто ему сказал, что Адам был белым? Вот чего мы взяли, что Адам был белым? Ну, с какой-то кожи от белым. Она это собирает. А это, простите, зависит от монголоидности, связано с положением жира вот в этих в веках и все, больше ничем. Ну, скулы там, а волосы, а? Ну, скулы, строение черепа. Ну, сейчас считается, на самом деле, не три раза, считается там до 15 различных раз, потому что есть определенные принципы, там есть понятие. Например, эти бушмены, это отдельные расы. На самом деле, просто эти признаки, которые они существуют у нас в человечестве, они как тусуются разом, как колода карт, вот, а зафиксированы они стали благодаря там, изоляции народа, длительной изоляции. Длительная изоляция народа была достигнута за счет Вавилонской башни. Понятно, да? За счет фиксации. То есть, получилась фактически изолированная группа, которая зафиксировала эти признаки. Кстати, сейчас именно заметьте, что сейчас размываются вот эти четкие границы междурасовые, они очень ярко сейчас размываются. Смотрите сейчас, на лице даже в Москве то же самое, да? Потому что там вот такая смесь там бывает, там смесь монголоида, там северопоида, спокойно там, или там монголоида. Ну, Барак Обама. Ну, кто угодно, если на самом деле. А это связано опять, потому что размывание языковых границ приводит к размыванию расовых границ. Потому что именно по силу того, что человечество один вид, понимаете, да? Ну, вернемся к этому, к теме дальше. И вот этот униформизм, он противоречит данным свидетелям показаний. Да? То есть свидетели говорят об ряде катастроф. Ни одной катастрофы, замечу. Если мы говорим, возьмем свидетельские показания, да, ну возьмите того же самого Платона. У Платона есть знаменитый рассказ об Атлантиде, очень известный, помните, да? Там рассказ, в частности, о том, что было несколько потопов. Один глобальный, а другие поменьше. То есть катастроф было несколько, там разного уровня. Там, да, там, даже греки говорили, знали о потопе Девкалиона, потопе Дидиса. Вот. Известно было ряд описаний там, великих там чудовищных огненных там пожаров глобальных были. Есть описание страшной космической ночи, есть описание там, кипящих морей, когда какое-то космическое тело приближало к Земле. Там, да? То есть, вот, так... Отец Данил, вот на это все можно возразить, ну да, был участвовал от катастроф. Нет, они были глобальны. То есть их, и это были общие. Нет, ну смотрите, живет какое-то племя на острове. Конечно, для них вулкан взорвался на их острове, для них это нет, глобально. Когда кипят море одновременно. С неба падает этот метеоритный дождь, да, и при этом да, и при этом точно одновременно это происходит и в Америке, и в Европе, это означает немножко неоднозначно. Нет, ну я не это имею в виду, а то, что катастрофы, они же все время происходят, потопы. Вот, не только вот наводнение было в Индонезии, смело. Да. Если бы не было ни телевидения, ничего, мы бы не знали, что там, а для какого-нибудь племени, которое тоже ну, ничего нету, там. Я могу сказать, что нет, на самом деле древние народы отличали такие вещи, которые там связаны там, с какими-то стихиями, стихиями локальными и от глобальных. На самом деле, могу привести пример. Во времена императора Таня и страшный разлив Хуанхэ, который унес жизнь более 1,5 миллиона человек в Китае. Чудовищный прорыв, да? Но об нем практически не сохранилось никаких там легенд. Может, записано просто и все. Вот. При этом рассказывается об страшном потопе императора Яо, когда волна океана поднялась на 3 километра вверх, да, и перехлынула через горы и залила Китай. А вот это вот китайцы запомнили. Ну, и что? Какой император? Это был император Яо. Ну, а... Это 15 век до Рождества Христова. Представляешь, вот волна 3 километра. А может ли она быть от цунами? Ну, если метеорит упадет. Ну, только метеорит, да, вот под атаки, да. Ну, это 1500 лет до нашей эры. Да, да? Времена исхода. Вот, то есть на самом деле таких вот я просто рассказываю. Что тут ноет тогда? От не ноет, это другой, более близкий катастроф. Более того, наблюдая, опять-таки, если мы посмотрим, не будем обращаться, к примеру, только к этим, к преданию человечества, которое на самом деле все единогласно говорят об огромных глобальных катастрофах, мы можем просто даже в ископаемых останках увидеть очень много интересных вещей. Ну, например, самая такая известная вещь, вот у кого есть, видели, может, кто собирает окаменелости, никогда не собирали? Собираю. Мамонты лежат. Не, ну мамонты не мамонты, а например, даже у нас. У меня, кстати, действительно позвонило несколько позвонков мамонта. У меня с бабушкой в Сибири работал био. На самом деле существует куча вещей, там здесь там чертов пальцы собирают, знаете, такие вещи там, да? Вот у нас читан. А у меня зуб окаменел оттуда. Вот, если бы другое, если очень интересно, например, часто находят ракушки с закрытыми створочками. О чем это говорит? Ну, а то, что она живая у него. Конечно. Потому что они же открывают. Да, если они дома, то они у тебя раскрывают. Yeah. Или, например, если вы приедете когда-нибудь в Крым, есть такой большой крымский каньон. Вы увидите там окаменевшие остатки медуз, окаменевшие остатки движения дождевого червя. Да, медуза никак не может окаменеть. Понимаете, да? Вот дождевый червячек, его Ленин писал, окаменел мгновенно. Понимаете, скорость, да, сколько будет там след существовать, да? Гильберг в Вятке найден в 97 году динозавр, который стоял на задних лапах, вытянувший голову кверху, высотой 5 метров. Где? Под Вяткой, под Кировом. Представьте себе, вот, 5-метровый динозавр, стоящий на задних лапах, вытянувший голову. Сколько вы представляете, он стоял бы в вертикальном положении. 5 метров, пока там будет естественным образом откладываться отложение, да? Да. Дальше. Вот сейчас самая свежая информация. В принципе, есть очень хороший сайт, крымский. Там крымский, я забыл сейчас, могу потом дать вам точно ссылку на него, там Крымский институт научно-коррекционных исследований. Там регулярно такие факты приводятся, в чем из известных источников. Например, один из самых ярких последних фактов, найден впервые в 2002 году, это факт обнаружения эритроцитов в костях динозавров, в костях крыльевых телец. Если динозавры погибли где-то 62 миллиона лет тому назад, как говорят, представьте себе, что там красные кровяные тельца остались, куски жира остались. Такое может быть? Кстати, 62 миллиона лет не разложились, как кровь. Так реально? И там куски ДНК даже находили. То есть, на самом деле, там, то есть, найденные даже не окаменевшие, а там полуокаменевшие, или там совсем не окаменевшие кости динозавров. Даже динозавров, так? То есть, перед нами следы, на самом деле, огромного такой катастрофы. Или, ну, классические, например, мамонты. Те же самые, да, всем известные мамонты, там, которые там настолько хорошо сохранились, что наши зэки их кушали. Наши заключенные их кушали. Нет, так... отец Даниил, а на самом деле, вы знаете, когда последний мамонт был? Ну. 2000 лет назад, но на островах Врангеля, там карликовый мамонт. То есть уже пирамиды стояли, а они еще... Дело, что мы не знаем. В результате потопа. Я знаю, что они в результате потопа. Нет, я говорю, идет речь о катастрофе. Мы не говорим, что мамонты вымерли в результате потопа. Мамы гарантированно в результате потопа вымерли. Они вымерли гарантированно после. Представляете, другой громадная катастрофа, громадная совершенно. Потому что там вот то же самое березовский мамонт знаменитый, который всех учебниках показывает, да? Вот, которого там остался шерсть, там, помните, да, там нашли там. А у меня у дышки был кусочек шерсти. Да, там еще там. Играли, там еще были, на самом деле, находили еще мамонтов, например, с непереваренными остатками зелени в желудках, с зеленью, с кусками, с цветочком лютика в зубах. Представляете, да? То есть, представляете, какая скорость смерти. Ну там более-менее, если их в леднике нашли, то они могли там замерзнуть относительно. Они даже в леднике туша весом 10 тонн. Ну там лютик. Что он грыз лютик в растёжей в ледниковой толще? Отец умел, а лавина накрыла его и все. Да. Он разложился. Скорость заморозки какая должна быть, чтобы заморозить 10 тонн мяса сразу же? Попробуйте заморозить, Максим Витальевич, возьмите заморозьте 10 тонн мяса сразу. А может быть просто из-за мяса шло с орбиты и как-то раз так к Плутону? Не, на самом деле там всякие есть теории, скорее всего там было, просто скорее всего было во время подхода какого-то космического тела, просто вакуумная воронка была. Ну, помните, как там в этом. Ну, о чем идет речь? Я, собственно говоря, о другом. То, что принцип униформизма противоречит наблюдаемым фактам. Я вот, собственно, к этому веду, понимаете? Я вот сейчас не говорю о том, что у нас. Сейчас не говорю, что все в одну катастрофу погибли. Я специально подчеркнул, что катастроф было много. Из них самый великий всемирный потоп, да самый великий, были под катастрофы поменьше, но тоже огромные совершенно. Так? Вот что явно показывает, что вот эта скорость отложения осадочных пород не могла быть постоянной. Понимаете, да? Вот это сейчас, на самом деле, сейчас достаточно уже более-менее там общепринятой теории, потому что, ну, то, что очевидно совершенно, что вот эта скорость отложения не может быть одинаковой. Кстати говоря, в 80-х годах, точнее в 85-м, по-моему, году, Либерту, французский ученый, провел эксперимент, который показал, каким образом образуется слоистость в осадочных породах. Дело в том, что это происходит не подряд, то есть слои откладываются не так вот, а один слой, второй, третий и так далее. Это в движущемся водном потоке, имеющем большую взвесь разнородных частиц, слои откладываются одновременно, все слои сначала сразу. Сначала более тяжелая частица. Да, они зависят от формы и формы и тяжести. Да, они, вот, эксперимент вы можете провести в любой обычной ванне. Возьмите там, смешайте глину с песком и под напором сделать, чтобы они там откладывались, не будут намывались. Получится такой намой, и вы аккуратненько ножиком его разрежете. Вы видите слоистую породу, понимаете? На самом деле, то есть таким образом весь слой образуется сразу. Кстати, это видно, на самом деле, любому человеку, который внимательно бывал на Кавказе, например, тоже. Помните, там там складчатые породы. Помните, да, такие складки? Да, не везде эти складчатые. Вот я в Венгрии был. О чем это говорит? А теперь представьте себе, может ли камень сложиться? Может ли камень сложиться в складку? Камень в складку может сложиться? Нет, только на гриле его как-нибудь. И на гриле будет метаморфоз, процесс обратиться в мрамор. Понимаете, там, ну, в мрамор или в какой-то другой метаморфизированный материал, так? Что была складка, эти породы должны смяться в складку, будучи мягкими. Вот. То есть эта складчатость говорит то, что вот эти породы все огромные, толще была отложена сразу. Кстати, сейчас были просчитаны, вот креационисты просчитали на самом деле направление движения потока, но казалось, что вот огромный поток шел с района где-то в район Гренландии, такой мощнейший поток шириной в 4000 километров. Селевой поток шел. Это камни намытые у нас здесь. Да. Но это ледники, они их же несколько ледений. Насчет ледений это разговор особый, потому что теория ледений была выдана Луи Агасисом для того, чтобы обосновать факт появления морен. Дело в том, что эта теория противоречит чему? Дело в том, что ледниковые вот эти валуны, которые принесены за десятки километров, их объяснение Луи Агасисом было связано с тем, что он утверждал, что вот именно ледник их может там сдвигать и так далее. Дело в том, что ледник сдвигает морены только в одном случае. Если он двигается наклон. Понятно? Иначе любой камень, в случае медленно движущегося льда, он просто проваливается в ложбинку. Понятно? Камень не может быть заброшен на вершину горы или холма. Понятно вот эти вещи? Вы про какую морену говорите? Морены, знаете, ну, у нас, например, в Москве есть одна из линий морен таких, да, проходит? По Ломенскому там эти. Да-да-да, вот. Предполагаемый ледниковый период, да, то есть там есть такие линии, по которым лежат морены, то есть обкатанные валуны гранитные. Причем многие из них принесены на расстояние там, чуть не 1000 километров. Например, в районе Москвы находятся валуны, с которых состав близок к Корейскому. Но они все вот из этого щита, как его, оттуда? Да, вот с этого щита, да, скандинавского щита, да. Вот. Но дело в том, что эти, повторяю, ледник медленно движущийся, их никогда впереди себя не протащит. Он может протащить впереди песок. А потому что из-за того, что сила тяжести заставит их упасть внутрь ледника, понятно? Они не будут у него на этом. Собственно говоря, он стал. Он не всплывет. А он не всплывет, понимаете, они наверх. Они будут вниз проваливаться. Но зато маринные линии оставляют цунами. Вот такие же маринные линии. Кстати, вот на Суматре поставила. То есть в районе эпицентра цунами вот такие вот, именно такие вещи получаются. Цунами закидывают огромные камни на большую глубину в глубину материка. Перед нами не ледника, о котором, кстати, нет никаких свидетельств в человечестве, а есть следы именно огромных волн, причем неоднократно приходивших с дальнего севера. Огромных совершенно волн. Почему такое? То, что утверждение, что все процессы происходили с одинаковой скоростью, они не выдержат никакой критики. Вот. Более того, даже те процессы, которые считаются как бы вечными, да, то есть там процесс радиоактивного распада, вот вопрос сейчас стал в этом смысле очень острым. Дело в том, что обнаружен факт того, что кобальт распадается с непостоянной скоростью. Все известно, появились изотопы, которые заведомо с непостоянной скоростью распадают. Те изотопы, которые имеют более длительный период полураспада, знаете, сколько период полураспада, да? Период, в который количество радиоактивного материала уменьшается вдвое, да? Помните, да, что такое? Что такое распад радиоактивный, знаете, да? Да нет, это школьная программа. Школьная программа. Я сейчас рассказываю в рамках школьной программы. Ну вот, кстати, я обычно там, не знаю, там, BBC там, какие-то передачи там. Вот, но я к чему говорю, что на самом деле, ну, период полураспада очень просто объясняется на пальцах, да, что такое там. Вот есть кусок там из чистого урана, там, да, через 4,5 миллиарда лет, и у вас останется ровно половина там, да? Остальное будет свинцом. Вот, еще через 4,5 миллиарда, еще половина. И так далее. Понятно, да? А откуда, кстати, тогда свинец? А свинец тогда? Электроном потерялся. Вот, дело в том, что... Вот, сейчас я об этом скажу, сейчас вы скажите. Да? Вот, что касается их периода распада, сейчас, во-первых, считал, что он постоянно от ни от чего не зависит. Действительно, он не зависит от давления, там, да, от обычных перепадов температур. Вот, но зато он зависит от такой штуки, как облучение быстрыми нейтронами. То есть при взрыве новой звезды рядом с своей, да, Землей, облучение этой звездой спокойно может заменить скорость. Понятно, да, то есть эти вещи известны. Но добавок у нас самая простая вещь. Вот когда говорят, что там возраст такого-то там камня, столько-то миллионов лет, потому что в нем найдено такое-то количество свинца и такое количество урана. Ну, к примеру, там, да? Там, там, или руби и стронцы, там нет, да? Только руби и столько стронцы, неважно, пока вот вопрос такой. Чтобы сказать, нужно точно знать, во-первых, что нам известно изначальное количество урана, что в нем не было или нам известно количество изначально свинца, так? Что процесс шел с постоянной скоростью, что свинец не вымывало и не привносило, что уран не вымывало и не привносило. Понятно? А в каком, хоть какой породе мы можем такое сказать? Да ни о каком. Нам неизвестно ни начальное количество, понимаете, ни конечное количество. Вот именно поэтому при любом радионуклеидном анализе, то есть по скорости радиоактивного распада, обязательно в графе пишется, сколько там предполагаемый возраст породы. Это нужно именно для того, чтобы потом под этот результат туда гнать необходимые знания. Ну, например, вот у меня в книжке приводится пример моего знакомого друга-геолога, он сейчас уже отец Сильвестр, а то он был учитель. Вот. Он сам работал в МГУ, он рассказывал пример, как его учитель решил поиздеваться над лабораторией. Обычно выборка делает, кстати, вот обрыв такой большой, да? Перед нашими глазами огромный обрыв. Выход из скальных пород там, осадочный, так там? Например, там гранит там идет, осадочный, там известняк, еще как вот такие пласты такие лежат, да? И обычно выборка делает как? Сверху вниз, да? Камешек оттуда, ниже, так? И потом вот эту выборку сдают. А он сделал снизу вверх. И отдал, не без комментариев. И самое интересное, что результаты получились великолепные. Сверху были самые древние породы, снизу самые молодые. Он говорит, а вы знаете, говорит, причем, не заметили, они не хаотично расходились данные, они плавно изменялись от более молодых к более древним. Он говорит, знаете, говорит, а я вот сделал обратную сторону эту выдержку. Он говорит, что ж вы издевались-то? Сейчас пересчитаем. Пересчитали, все вышло обратно. Ну, потому что, опять-таки, потому что ситуация такова, что там, как сказать, там вот это количество изотопа, оно дает, как такие ячейки, ядра, возможно, возраста, понимаете? Каким образом эти ядра возраста определяются? Ну, мы не знаем, то есть, к какому из ядру относится. Ну, к чему можно сравнить? Представьте себе, у вас есть какая-то дата Пасхи, да? Там такое-то событие произошло такого-то числа на Пасху. Там 23 апреля. У вас есть ряд вариантов, да? То есть у вас не каждый день будет, не в каждом году будет, да, Пасха? Попадаться, так? Пасха будет там в раз сколько-то или там десятилетий попадаться на 23 апреля, например, так? И вот у вас есть такие яды, по которым можно определить. Но в каком столетии нужно знать все-таки такую обстановочку, да? Историческую и так далее. Вот то же самое с радионуклеуродным анализом. С радионуклеидным любым там анализом. Понятно, да? То есть, собственно. Поэтому, когда мы говорим, что доказали, что там скорость распада, там доказали, что там Земле миллиарды лет, там сказать, что ситуация обратная. Земле приписали миллиарды лет для того, чтобы описать, там, уложить в нее эволюцию. Реально у нас нет никаких доказательств того, что Земля там вечно там существует 4,5 миллиарда лет. Более того, есть такая простая вещь. Ну, у меня, собственно, большая тут. Вот здесь у меня есть. Как бы еще увеличить мудрость процесса эволюции. Временем увеличить мудрость процесса эволюции. Ну, считается, что если сейчас за короткое время хаос в космос в порядок не превращается, да, то за долгое время точно превратится. Понятно. Да, ну, собственно, логика эволюции не такая. А как быть с доводом, который Скрёнышем приводит по поводу вот разлетания от большого взрыва, если с такой скоростью разлетались, то, значит, вычислить можно сколько до начального... Сейчас я выйду на улицу и кину вас снежок. На какое расстояние можно просчитать траекторию этого снежка? Вот траектория снежка, вот я кидаю снежок. Ну, шапку кидаю вас. Видите, да? Шапка, видите, траектория, да, шла? Вот. Вот смотрите, дуга, да? Вот. И я могу на сколько дуга просчитать? Да сколько хочу. Понимаете, ну я же не знаю, когда я кину шапку. Понимаете, да? Если мы красное смещение понимаем, как результат расширения Вселенной, возникает вопрос, а с какой точки она начала расширяться? Какого размера она была перед расширением? Понимаете, да? Ну, смотрите, может, она начала с точки, где взорвалась, так? Бесконечно мало. А могла начинаться вот с такого размера, да, могла вот с такого, а могла с миллиардов световых лет. Да как, откуда мы знаем? Отец Данил, а вот... Мы же не знаем скорость, то есть, зная скорость, мы не знаем изначально точки, о чем мы зачем разговаривать, понимаете? Это вещь непроверяемая. Понятно, да, то есть... из-за скорости нынешнего красного смещения никак ничего не вводит. Более того, скорость нынешнего красного смещения вам не подойдет. Знаете почему? Сейчас, собственно говоря, объем Вселенной, там, знаете, сейчас проблемы с темной материей, с темной энергией есть, да? Огромные проблемы, сейчас их ищут темная материя, темная энергия, которая должна составлять 95% массы Вселенной. Что темная материя, темная энергия? Это энергия и материя, которую никто никогда не наблюдал и наблюдать, в принципе, не может. А зачем мы, откуда взяли, что она есть? А дело в том, что она нужна для того, чтобы Вселенная схлопнулась опять. Если считать, что Вселенная существует вечно, нужно считать, что материи там должно быть там, в 20 раз больше, чем и сейчас, да? Иначе она будет бесконечно разлетаться, значит, она имеет конечное время существования, и до этого она никогда не могла, там, понимаете, не могла никаким образом существовать. Понимаете, да? И поэтому, чтобы обосновать вечность Вселенной, начинают выдумывать несуществующую, ненаблюдаемую, невидимую материю, да, ненаблюдаемую, невидимую энергию. То есть, понятно, да, здорово, пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. А в черных дырах там не темная материя? Черные дыры ничего не решают, дыры ничего не решают. Их-то как раз-то можно наблюдать по окружающим звездам. Они втягивают в себя энергию, это видно там, где рентгеновское излучение вдруг начинается. Это не, но эти теории большого взрыва не противоречат времени. А я не говорю, что противоречит, она противоречит сознанному смыслу. Понимаете, вот я очень не понимаю многих православных. Они говорят, она же не противоречит творению, понимаете? Ситуация очень простая. Зачем нам согласовывать Библию то, что является глупостью? Вы понимаете, вот очень простая вещь. Говорит там, что Бог мог творить, там мог вдунуть в обезьяну человека, там, духу человека. Да мог, в принципе, теоретически, да? Но дело в том, что человек просто маленькая проблема, что человек от обезьяны не происходил. И не мог происходить, просто простите, по физиологическим причинам. По чисто физиологическим причинам. Потому что переходная форма между обезьяной и человеком не смогла бы размножаться по причине, простите, барышни, другого устройства половых органов мужчин. А принципиально другой способ, там, простите, я не буду подробности описывать, кому нужно, потому что объясни, как детали все известны, просто есть совершенно принципиально разные способы там, размножения мужчин. Не, у обезьян и у человека они принципиально разные. Не, они яйца кладут. Я уж не говорю про то, что там, простите, элементарные вещи, там, к примеру, как устройство вестибулярного аппарата, там, да, то есть. Никак, то есть предполагаемое переходное звено между обезьяной и человеком, оно там должно было падать в уморок, потому что вестибулярный аппарат у человека обезьяна, он любой совершенно, да, он, они настроены или на прямохождение, или нахождение на, там, на трех лапах, как у шимпанзе, например, понимаете, да? Кстати говоря, почему, знаете, там знаменитая Люсия, там Астролопитек, которую нас всех в школе там показывали, да, почему, как выяснилось, это точно гарантированная обезьяна, а никак не предок человека? Это сейчас стало общепризнанным после того, как исследовали ее вестибулярный аппарат. В ухе там есть в нашем черепе, да, есть кусочек, который, ну, в котором рак, там, ушная эта. Полость? Нет. Канальцы, которые, да, вот эти ушные канальцы, которые помогают нам. Улитка. Улитка, да. Вот. Улитка у человекообразных обезьян, у человека, они принципиально разные. Они разные способы ориентировки в трехмерном пространстве. Так вот, у Астролопитека Люси, самый известный Астролопитека, да, благо предка человека, у него. Ухо было устроено так, что она не могла прямо ходить. Она, в принципе, не могла ходить прямо, никаким образом. Она не удержалась. Знаете, она могла пройти прямо несколько шагов и упасть. Ну, упасть на третью лапу. Ну, как, собственно, сейчас и делают там, да? Гориллы, там, орангутанги и так далее. Они не могут долго ходить прямо. Из-за другого устройства ушной раковины. Точно так же, как они не могут прямо ходить из-за устройства другого позвоночника. Понимаете, то есть наша задача какая? Мы, христиане, должны понимать просто элементарно, что наша задача просто следовать Слову Божию, а другие теории просто проверять сначала, перед тем, как говорить, согласуются они с чем-то, не согласуются, проверять простыми вещами. Согласуются они сначала с здравым смыслом. Понятно, да? Ту теорию, которая заведомо не согласуется с здравым смыслом, она скажет, что это глупость, точка. Даже не обсуждая, как она соотносится с Библией. Понятно? Логика понятна, да? Вот. Точно так же большой взрыв, там теория большого взрыва, она штука такая хорошая, но из-за того, что там математика все плохо укладывалась, пришлось придумать инфляцию. Все знают, да, инфляционная теория существует, такое понятие, да, может быть, кто-то слышал. То есть получается, что большой взрыв предполагает, что вначале действовали такие суперсилы, силы гравитационного отталкивания, которые были настолько мощные, что они заставляли Вселенную расширять скоростью в несколько сот тысяч раз больше скорости света, вот что противоречит теории, там, всем теориям известным, но тогда это была другая ситуация и так далее. А их никто, правда, не видел, иначе математика не работает. Понимаете, да? То есть начинается наведение тени на плетение и так далее. Причем вещи, которые заведомо не проверяем. Большой взрыв нельзя проверить, понимаете? Кстати, реликтовое излучение, которое якобы подтверждает, чтобы вы знали, должно быть, согласно теории, на 40 градусов горе, горячее. Не 270 Кельвина, как она сейчас, а должно быть 43 Кельвина. Понимаете? А взяли, нехваточку просто вынесли и все. Точно так же, когда замеряли скорость красного смещения, знаете, что выяснилось? Потому что некоторые приближаются до лампочки, а некоторые... Это раз. А второй, знаете, что выяснилось? Когда Хаббл замерял. Он выяснил, что время существования Вселенной не может быть больше 2 миллиардов лет. А Земле было тогда уже приписано 4,5 миллиарда лет, и поэтому решили нолик дописать. Ну, понятно, чтобы, чтобы сделать 20 миллиардов. Тем более, вы знаете, да, сейчас официальная точка зрения на время существования Вселенной, знаете, какая? 7-30 миллиардов лет. 7-30? Хорошая разборочка, да? От 7 до 30 миллиардов. Привнесли, привынесли. Вот, и вот при такой точности там говорят, что это противоречит Библии. Ну, простите, вы хоть что-то приблизительно узнаете. Хоть какой-то аргумент проверить дайте, понимаете? Мы люди глупые, понимаете? А там говорят, ой, это доказали. Да ничего не доказали. Я же не говорю простую элементарную вещь, что Земля, то есть скорость извержения вулкана сейчас выбрасывает одну кубическую милю воды в атмосферу, в океане. Это вода, которая раньше не участвовала в круговороте воды в природе, понимаете? Она из магмы. Магматическая вода в районе одной кубической мили выбрасывается каждый год в океан. Из этого легко посчитать, что при нынешних темпах извержения вода в океанах должна была быть заполнена полностью этой за 500 миллионов лет. Понимаете, за 500 миллионов лет должна была быть покрыта, океан должны были быть наполнены только вулканической водой, при условии, что воды не было на поверхности, да, она была. То есть при условии, что вулканы извергались с той же скоростью, а не извергались больше. Понимаете, да, то есть даже при этих условиях, там поваренная соль, там считается, там 340 миллионов лет, там, да, то есть там по другим солям, там вообще там 10 тысяч обычно, чаще всего максимальный возраст 10 тысяч лет океана. То есть, понимаете, то есть идет речь, то есть все эти, даже взяв униформистские представления, то получается, что все эти вещи, они не укладываются никуда. Это я специально сейчас указал, потому что даже если мы возьмем, встанем на время на точку зрения униформизма, сама концепция начинает трещать по швам и разваливаться. Понимаете, на глазах разваливается. Нет ни одной точного прослеженного родословия. Вот нам там, вот сейчас можно как-то с вами даже сходить, может, если вам интересно будет, в Дарвинский музей. Экскурсию сделать. Хотите? Давай. Вот. А нас там... А я гулял, ничего, ходил. Ну так вы там молча ходили? Нет, я рассказал шепотом. Все. Там, например, есть очень известная родословие лошадей. Может быть, знаете, там у нас всех всегда рисовалось там, во всех учебниках. Угу. Там маленькая проблема это родословие. То, что лошади были собраны, предполагаемые предки, из разных концов в суши. Одни из Африки, другие из Азии, третьи из Америки. Да, я его слепил из того, что было, да? Ну, понимаете, то есть, как понимаете, это вот такая. Называется научное жульничество. Собственно говоря, те, кто составлял эволюционную теорию, они были жульничеством обвинены с самого начала. Не случайно, вы знаете, Дарвин был какое образование? Да, богословское, не да. Это продолжение. Он был семинаристом, грубо говоря. Продолжение самообмана Люцифера. Продолжение самообмана Люцифера. Он был семинаристом, плохо учившимся. Кстати, он запойным алкоголиком. Запойным алкоголиком. Его отправили лечиться. А нет, но довольно он еще был волчонком, ко всему прочему. Волчонок, такое есть понятие техническое, он был сыном очень крупного масона 33 градуса. Средитель чего? Градуса. И внуком масона очень крупного. Причем его дед, Эраст Дарвин, был отлучен от церкви официально, его книга вошла в индекс запрещенных книг. А у него тоже там что-то эволюция была, да? Вот, ну да, там были, да? Были всякие теории, да. Вот, я сейчас, то есть мы сейчас, собственно, я сейчас вам показал, да, вот по поводу происхождения Вселенной, возраста никак не хватает, понимаете, по-любому. Поэтому, когда говорят, что наука доказала, что мир существует миллионы лет, скажите, ну, скажите, какая наука, где конкретно и каким образом это доказал? Понятно, да? То есть, понятно, то есть, как это проверить? Ни на одной ископаемой породе нет надписи. Мне там да, изготовлено в 1986 году дружество Христово природа, вот эти и так далее. Неизвестно, понимаете, то есть мы не можем сказать, а возраст пород. Возраст пород вещь весьма приблизительная. А можем возраст пород только узнать только тогда, если у нас есть какие-то там маркеры, например, связанные с человеком. Ну, например, в каменноугольном пласте находит, там, например, окаменевший этот, прямо в каменном угле находит цепочку там, да? Там. Или, например, в пермском слое находит там окаменевший молоток. Железный молоток на еловой ручке в окаменевшем кусте там пермской породы. Ну там, да, пермский возраст. Он может сказать, что вот данного пермского пласта составляет сколько ли там всю человечество, вот только составляет. Потому что молотки в истории человечества делают только люди. Нет, а Пермь, это есть там миллиард лет, по-моему. Да? Пермь. Нет, Пермь нет, не миллиард, это Пермь, насколько помню, у нас. Так, это 125 миллионов лет. Ну, вот все равно. 125? Да. Это же значит, там 3 было. Да нет. Вот, в Перми 6 миллионов тысяч лет назад. Точно. Понятно, да? Вот. Кстати говоря, даже наличие нефти говорит, то, что сейчас скважины бьет, да, это говорит то, что нефтяные полосы появились очень недавно. Потому что при нынешней скорости рассеяния нефти, она бы вся выдавилась бы на поверхность, и все давление бы там упало за 10 тысяч лет. Самое позднее. Понятно, да? Ну, жидкость, понимаете, какое давление, она не будет вечно там оставаться. Я к чему специально перечисляю, но вот здесь их очень много, вот этих вещей. Я просто сейчас не буду ничего говорить об этом. Подробности, просто подробности книжки отправляю. Там все они приведены, более новые можно на сайте Крымского общества коллекционного найти. Потому что там новости все время выкладываются. Вот, что касается теперь попыток согласования. Вот с того времени, как появился дарвинизм, появились попытки согласования дарвинизма с христианством, самые разные. Первая попытка была предпринята, ой, сейчас забыл, как звали, Томпсон, по-моему, звали. Он заявил так, что день творения на самом деле длился миллионы лет. Почему? Потому что сказано там, да? Один день, да, тысяча лет, как один день. Вот. На это можно ответить очень просто. Помните четвертую заповедь? Либо даже зачем текст не буду. Ну-ка на память, Андрей. Помните, ну, субботний, свети его. Да. Шесть дней работы, седьмой день Господь Бога, там, ибо... Шесть дней создал Господь, будь Бог небо и землю, все, что в них, и седьмой день почил. Это запись хоть какой-то смысл имеет, если Бог творил не за обычный день. Да, хорошее произведение. Не, ну вообще день это на самом деле скорость обращения вокруг собственной оси. Да. 14 стих. Вот, ну не миллионы же лет. 14 стих Бытия доказывает период, да? Был вечер, было утро, день один написано. Был вечер, был утро, день второй. Был вечер, был утро, день третий. Это вот, да. О сферах, о движении дня и ночи. Да. Вот. Послушайте, вы объясняете. А светило на какой день? И четвертый. А если не было светило, какие дни были? А солнце, свет-то был? Свет-то был? Любой источник света, любой источник света, помимо солнца, создает вам суточный круг. Но он рассеянный. А хоть какой? Ну как-то, если Земля вращается, она боком разным, к Солнцу поворачивается. К чему же она будет поворачивать? А кто нам сказал, что свет был рассеян по всей планете Вселенной? Кто нам сказал? Что когда отделил Бог свет от тьмы. Свет был без светил. Уже отделение. Как он был, мы не знаем. Вот, где-то был свет, где-то была тьма. Соответственно, вот появление тьмы, света и тьмы дает сразу вам день и ночь. Видите, вот день и вот ночь. То есть, как, понимаете, когда говорят, что там без солнца не могло быть там дня и ночь, говорят, читайте курс природоведения для первого класса. Ну, обычно что, понимаете, да? Потому что наличие или отсутствие солнечного круга никаким образом не связано с наличием или отсутствием солнца. Любой источник света, абсолютно любой, лампочка. Так? И наличие вращения дает вам суточный круг. Понятно? Или непонятно? Ну, само понятие отсутствия... Хорошо, вот у меня Земля. Она вращается вокруг своей оси. Солнца нет, есть какой-то просто рассеянный свет, с одной стороны. С другой стороны, его нет. Бог отделяет свет от тьмы, да? А вот цикличность, вот суть, цикличность которая вот есть сейчас в системе солнечной, которая была... Потом цикл собирает солнце, и получается, да, солнце. Вот, но так он, видите, рассеянный свет дает тоже так же сутки. А сам интервал суток, он же может быть другой. Цикличность системы. Почему? Система там показательная по одному, а здесь мы не знаем. Скорость вращения вам совершенно не зависит, там по касательной, по прямой, по косой. Не, ну скорость-то да, но... У нас, простите, вращение Земли вокруг своей оси, например, бывает, солнце бывает по касательной, по прямой. Поэтому длительность светового дня, длительность ночи... Это униформизм. Вы утверждаете, что всегда сутки они какой-то. Я скажу так, я как помню, в свое время мы сидели, как-то разговаривали со своим другом Сергеем Головиным из Крыма, и он говорит так, что когда спрашивают, сколько было часов в начальных сутках, отвечает 24 часа. Почему? Потому что что такое час? Это 1/24 часа суток. Все, все, все, понимаете? Вот это обычно логично. Не, ну смотрите, да, получается на космос. Сколько было минут в этом часе? 60. Потому что минута, она 60 часть часа. Понимаете, сколько было секунд в этой минуте? 60. Потому что секунда была равняется 1. Откуда вы знаете, что длительность действительность тогда исчислялась так? Я повторяю, Библия, четвертый запад, к примеру, да? Там прямо написано, что в часе... Длительность интервала. Длительность интервала суток. Длительность интервала суток. Вот, а кстати, что... вот на Северном полюсе, там вот это, в полярную ночь, да. Вот. А до одни сутки получается в году. Синие годы проходят. Вот, что касается точки зрения, значит, смотри, как понимать Библию? Давайте-ка вспоминаем. А ну-ка, возвращаемся к своим первым занятиям. А ну-ка, рассказывайте, каким образом нужно правильно понимать Библию? Иоанна, расскажи. Святых отцов. Как понимали ее? Толковали всегда. Святые отцы, согласен. Хорошо. У меня вот специально здесь небольшое есть, начиная с 122 по 144 страницу. Я не буду сидеть просить 20 страниц, если зачитывать. Вот. И вот цитат, начиная с 1 века, оканчивая 20-м. Вот, например, Ефрем Сирин. Никто не должен думать, что шестодневное творение есть иносказание. Не позволительно также говорить, будто бы, что по описанию створено продолжение шести дней, то створено в одно мгновение, а также будто бы в описании всем представлены одни наименования или ничего не означающие, или означающие нечто иное. Понятно, да? Дальше описывается, Ефрем дальше говорит, сказав о створении неба, земли, тьмы, бездны и вод в начале первой ночи, Моисей обращается к повествованию о створении света в утро первого дня. Итак, по истечении 12 часов ночи створен свет среди облаков и вод. И он рассеял тень облаков, насыщенных над водами, производивших тьму. Тогда начинался первый месяц Нисан, который в дни и ночи имеет равное число часов. Ну, Нисан, что такое? Нисан, что такое? Машина. Март-апрель, да. Вот, Кирилл Иерусалимский, да, например, говорит. Земля не полна ли тебе цветов, и не обрезают ли виноградный лоз? Видишь, упомянул о том, что зима уже прошла, потому что наступление сего месяца Ксанфика начинается уже весна. А время сие есть первый месяц у евреев, в котором праздник Пасхи, прежний прообразователь, нынешний истинный. Это время, время створения мира. И Бог сказал тогда, да произрастит земля были и травные, сеющие семя породы по подобию. И теперь, как видишь, всякое твое бытие сменяется. Как тогда Бог, створив солнце и луну, даровав им равноденственное течение, так за несколько перед 7 дней было также время равноденствия. Понятно, да? Василий Великий, «Бы вечер, бы утро, день един». Почему назван не первым, но единым? Определяет всем меру дня и ночи и соединяет в одно суточное время, потому что 24 часа наполняет продолжение одного дня, если под днем подразумевается и ночь. Посему хотя, то есть, ну, сутки месяц, да? А посему хотя при поворотах солнца случается, что день и ночь друг друга превосходят, однако же всегда ограничивается одним определенным временем. Итак, Моисей как бы сказал, мера 24 часов есть продолжение одного дня. Или возвращение неба от одного знака, к тому же опять знак совершается в один день. У нас даже в богослужении поется, да, например, «Благословил Бог день седьмой, сия есть благословенная суббота, сия есть упокоение день, в который почил от всех дел своих единородный Сын Божий, хотя не вечно на смерть, плотью субботства». Кстати говоря, для нас, для церкви, кстати говоря, тоже со дня творения, дня искупления напрямую связано. Почему Господь был распят в пятницу? Потому что в пятницу был сотворен человек. Почему Господь покоился в гробу в субботу? То есть Бог почил свое тело. Почему Бог Христос воскрес в воскресенье? Он воссоздал мир в тот же день, который Он создал. И у нас в Синоксаре день Пасхи читается, в эту самую ночь Бог создал из небытия в бытие Вселенной. Там еще интересный момент случается, когда Господь был в гробу, вернее, распятие, там же была тьма, которая была, ну, как бы искусственно относительно естественного цикла движения Земли. Случается, там было двое суток. Ну, как бы, два интервала. Интервалы, да, суток, да, не сказано, да. Да, получается, это интересный момент. Как. Здесь, получается, есть, как бы, тение из действительного факта. Когда Христос говорил, что он будет в чреве земли три дня, значит, да. Он не имел суточные. Получается, он не имел... Он имел именно световые. Световые, получается. Да, этот момент тоже интересный. Да. Ну, об этом же говорят. Ну, я просто сейчас перечислю, кто подтверждает буквально шестанил. Пошел из 20-го века. Первым Дионисий Эпагит, втором Юстин Философ, Феофил Антиохийский, Ириней Леонский, Ипполит Мученик в третьем веке, Мефодий Олимпийский, Викторин Потавский, четвертый век, Стоф Анасий Великий, Ефрем Сирин, Василий Великий, Григорий Низкий, Григорий Богослов, Амвросий Медиоланский, Епифаний Кипрский, Иоанн Златоуст в пятом веке, Блажен Августин, Стой Лев Великий, Стой Федорит Тирский, Стой Кирилл Александрийский в шестом веке, Стой император Юстиниан, причем послание, которое специально одобрено 5-м Вселенским собором, соборное учение, да? В 7 веке Максим Исповедник, Исаак Сирин, Анастасий Синаит, Исидор Сивильский, в 8 веке Иоанн Дамаскин, в 9 веке Стой Фотий, в 10 веке Семен Новобогослов, в 11 веке Феофилак Болгарский, в 13 веке Ефимий Зигабин, в 14 веке Амафий Властарь, Григорий Палама, в 15 веке преподобный Епифаний Премудрый, Иосиф Волоцкий, в 16 веке, и Максим Грек, в 17 веке, православное исповедание, оно Петра Могилы святителя, в 18 веке, Сын Дмитрий Ростовский, в 19 веке, Стой Филарет Московский, Стой Игнатий Бричининов, святитель Феофан Затворник, Стой Иоанн Кронштадтский, в 20 веке, священномученик Владимир Ипполит Киевский, преподобный Юстин Попович. Там есть у вас все, да? Ну, я просто поэпичал. Они все со ссылками, то есть там все. А как же Давидные слова вот эти? Как это? А зачем, что Бог не времени все? Бог вне времени. Для него времени нет. Но никто же сказал, что он во время творил. Он творец, он творит, творит время. Понимаете, да? Ну ведь 24 часа. А время в какой день тогда было все время? А? 12 часов, что... В самом начале, ставил Бог небо и землю. Он запускает процесс времени. Понятно? То есть процесс времени равно с материей. Да. Да, Бог творит пространство, время, материя, энергия одновременно. В начале. Почему вопрос Штайнева вообще буквально понимаем, важен творение? Дело в том, что, помните, давайте сейчас вспомним сейчас другие теории. Теория дня эпохи, да, что день творения миллионы лет длится. Другая теория, что Бог творил при помощи эволюции, да. Значит, теория была, что Бог зарождается при помощи эволюции. Ты, я Шардем, так читал. Зарождается он? Значит? Он говорит, что Бог возникает в результате эволюции. Как творение? Появляется некий безумный дух. Начинает самоосознавать себя, постепенно эволюционируя. В процессе эволюции этот дух, который был в самом начале, он начинает развиваться, самоусовершенствоваться, а достигнут совершенства тогда, когда человеческие личности все сольются в один космический разум. Вот тогда возникнет Бог. Понимаете, что я Шардена не могу назвать христианином ни при каком приближении. Да. Согласитесь, да? Тот, кто говорит, что Бога сейчас нету. Да. Понимаете, да, что это не христианин, потому что ни при каком приближении. Вот. Затем отношение человека, есть теория, там, да, что весь мир, относительно человека, некоторые считают, что мир был створен весь эволюцией, а человек был создан отдельным актом Божьего творения. Есть другие утверждают, что то есть человек тоже возник в результате эволюции, из распустился обезьян, в нее Бог дунул душу. Вот. То есть разные тоже в этом отношении теории есть. Вот. У всех этих теорий есть одна маленькая штука, минус. Если мы откроем с вами книгу, называемую «Послание к римлянам» апостола Павла, в 8 главе с 19 по 23 стихи сказано следующее. 19-23? Да. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. Не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». О чем говорит текст? Да, что творение создано нетленным. Да, она была покорена суете недобровольно, да? Вот по воле покорившей ее. Чтобы она была освобождена от рабства тления, свободы славы детей Божьих. И 5 глава послания к Римлянам говорит так. 5 глава, 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили». То есть грехом вошел в мир смерть. Это на самом деле одна из самых таких ключевых текстов, важнейших текстов для нашей веры. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 12 стих. Нашли, да? Следующее место. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 20 по 26 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». А вот самое первое, вот, ссылка тоже Римлянам. Но. Да, 8 глава с 19 по 22 стихи. Солнце же, оно не вечное, оно же прогорает. То есть, что мир был задуман все-таки конечного во времени? Он был задуман для того, чтобы он изменился в нетленный, благодаря выбору человека. В каком смысле нетленный? В неизменный. Он изменялся, но силы Божьей поддерживался в бытии, понимаете? Вот в этом смысле. И книга «Премудрости Соломона», 1 глава. С 13 по 15 стихи. По 15 стихи. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительное, нет пагубного яда, и нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда подчиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, заключили союз с нею, ибо они недостойны быть ее жребием. Вот все эти тексты о чем говорят? То, что смерть ненормальное состояние для человека. Да? Тление, в более широком смысле, тоже ненормальное состояние для человека. Потому что я сейчас знаю теорию, что там смерть касается человека, там вот его животные там не умирают, хотя любой ветеринар с вами не согласится. А ты знаешь, вот. Премудрость Соломона. Вот. Но дело в том, что Писание не оставляет такой лазейки. Писание говорит, что тления нет. Понимаете? Тление не створено Богом, оно не изначально. Тление вошло через грех человека. Здесь возникает такой момент. Дело в том, что если мы скажем, что мир стал нетленным, то нам, простите, выдумывать миллионы лет совершенно ни к чему. Зачем? Понимаете, да вот. Дело в том, что если бы даже мир был сотворен, например, за 6 миллионов лет, или 6 миллиардов лет, но он был бы нетленным, от него бы не осталось ни одного каменевшего остатка. Понятно, да? В нетленном мире не существует смерти. Поэтому бессмертный мир не оставляет после себя окаменевших, оставшихся трупов. Понятно, да? Тление, то кто же сотворил? Тренер – это результат греха, это Бог покорил. Я понимаю, но Бог не... чем-то другим, не тлением, допустим, наказать, или не наказать, а вот что-то вместо тления могло быть. Бог сделал тление для излечения человека, но оно не находится в замысле Бога. Да? Смерть привлечена тем, что человек отошел от источника жизни. И именно поэтому Бог проботил и все творение тлению смерти, для того, чтобы человек в смертном и тленном мире приучался, да? Нет, он покорил смею, он покорил тлению, возникшему благодаря человеку, покорил все остальное творение. Нет, отец не создал творение смерть, человек и через него дьявол. Потому что смерть и тление это не природа. Это поломка природы. Понимаете, да? Отсутствие жизни. Да, конечно же. Как мы помните, говорили, да, грех не имеет сущности. Помните, да, мы много раз говорили. Но помните, да, помните? Я просто Вот, и здесь сейчас просто логику доведу до конца, да? То есть, если мы верим в то, что мир створен, как Бог утверждает, нетленным, да, и порабощен тлением через грех падения человека, нам длительность до мира, до творения ниоткуда не может быть известна из средственных источников. Все законы, которые сейчас действуют, они действуют с учетом мира тления, так? То есть, мы не сможем, в принципе, никаким образом вывести вот до границы грех падения законы, как они действовали. То есть закон в нынешнем виде, они в нынешнем виде не действуют. И поэтому никакой опыт из наш в мир до грехопадения не переносим. Понимаете, да? Здесь возникает вопрос, откуда мы узнаем, сколько это двигалось? Ответ очень простой. Слово Божие. Бог сказал, и все. Тут там, понимаете, 6 не творили, но сказал Бог 6. Ну все, 6. А что нам? Зачем нам что-то еще? Помните Авакама, не вводите сущность сверх необходимости. То есть здесь вам будет не нужно совершенно, эти миллиарды лет, они вам будут совершенно, как там, собаке пятая нога, понимаете, да? Оно просто не нужно. От них все равно ничего не осталось. Вы не сможете объяснить окаменелости, там, да, красное смещение, там, взрывы звезд, ничем, кроме как грехопадения человека. Понимаете, вы приходите к этой библейской точке, так? То есть, по-любому, все то, что мы наблюдаем, стало тлеть только с грехопадения. Что было дальше? Сколько это время длилось? Ответ очень простой. В принципе, могло быть миллиарды лет, да? Но Бог сказал, что длилось 6 дней. Где у нас обоснование, что считать не так? Ну, на каком-то. Главное, зачем нам что-то выдумывать? 6 тысяч лет, понимаете. 6 обычных дней. Нет, после сотворения, сколько оно там... 7500, сейчас у нас какой год? 17. Ну, то есть это тоже учебно. По-моему, 17 тысяч. А я знаю, 7511, это было в 2003 году. Критерий, да, это самое. Нет, у нас у меня подписано просто, на самом деле у нас все подписано. Антиминцы, кстати, всегда подписываются наши на престольные даты сотворения мира. Всегда будет или нет? Откуда знаю? Вот. Дальше. Значит, по-любому, вопрос смерти, вопрос на самом деле очень простой. С вопросом смерти все упирается. Вопрос смерти упирается все. То есть, когда говорится, что Бог творил при помощи эволюции, то есть. Бог творил при помощи смерти. Перевожу на нормальный русский язык. Понятно, да? Почему? Потому что что-то эволюция. Борьба за существование, да? Выживание наиболее приспособленных. Я же не говорю, что это тавтология, ну ладно. Это огромный результат, огромное кладбище, да? огромное количество там живых существ всех, те, которые пожирали были в страшной боли, да, и при этом постепенно, как утверждает эволюция, хотя это противоречит всем законам математики, да, могло самоусовершенствоваться что-то. Совершенствоваться не могло, сами знаете, да, что эволюция прямо противоречит второе начало темной энергии. Просто. Эволюция не могла быть просто, потому что не могло быть никогда. Сила обычных законов физики. Если придерживаться униформизма, то есть закон действует с той же скоростью, да, как и сейчас, усовершенствовать не может ничего. Недаром не найден ни одного нового класса существ, которые бы возникли у нас на глазах. Возникают подвиды, возникают мелкие разновидности в рамках одного генетического типа, да, того, что Библия называется родом. Но мы видим, что виды исчезают, но новые не возникают. Новые рода, понятно? То есть эти разновидности там юрков дарвиновских, там, да, или разновидности там собак, кошек, там, да, там разновидности там окуней, так вот сейчас там приводят, там приспособление бактерий к антибиотикам. Это просто вариативность в рамках вида существующего. А почему они пропадают эти виды? Они же не решили. Тление. Тление, то самое, которое говорит о поступали. Поступали, говорит, о тлении и смерти в этом мире. И оно приводит к деградации. А мир гораздо более, был гораздо более полным раньше, чем сейчас. Мир становится все слабее, меньше и примитивнее. Закон тления поэтому распада. Видов меньше, естественно, да? То есть именно поэтому, когда говоришь, а как же динозавры? Это очень просто. Да, они были. Каждый год, и мы их прекрасно знаем из всех бабушкиных сказок. Помните рассказ про Драконов? Я хотел спросить, Георгий Победоносов, он на динозавра? Динозавра, конечно. Какого? Тираннозавра? Ну, я не знаю. Кстати говоря, в наскальных изображениях в Америке, индейских, тираннозавры очень хорошо изображены. И диплодоки, кстати говоря. Там есть даже какие-то глиняные штуки. Они... Да-да-да. И, кстати, в Африке то же самое. Так они были? Да. Драконы, драконы. А что, огнем дышали? Да. А очень просто. У них, так, ну, если вам интересно, у них в черепе найдено непонятное предназначение камера с выходом в пасть. Заправка. А очень просто, там просто вырабатывалась, видимо, смесь, которая вспыхнула при сотрясении воздуха. А зачем это? Дышать огнем. Жарить пищу сразу. Для чего смысл дышать огнем? Ну, ты спроси о проектора, вот конструктор взял, задумался таким, нравится ему. Кстати говоря, то, что они грядущие, знаешь, в Библию указывается. Красиво. В Библии описывается, когда там дракон или там дьявол имеется в виду, да, но описывается, что он огнедышащий. Да, сравнится с драконом огнедышащим. Да, может быть, и лохнесское чудовище, оно до сих пор там. Ну а что там, житейство Колумбана ведь описывается, что там напало лохнесское чудовище? Да. Да. Читайте. Колумбана? Да. Так они как-то были отловлены. Ну почему? Они же просто, у них были некие ареалы обитания. Есть места, где очень много рассказов о драконах, есть места, где их мало, да? У нас, например, где они были? У нас были в степях, видимо, что у нас, куда их с ними встречались? Наши бактерии с ними в степях встречались. Видимо, в лесах они просто не водились. Вот и все. Мелкие. Нет, китайцы, наоборот, китайцы много. Нет, просто, это, на самом деле, это зависит просто элементарно от этих, от территории. Просто какие-то новые ареалы распространения. Понимаете, говорят, почему везде их нет рассказов? Так не везде, понимаете, вот везде, простите, белый медведь не водится. Теперь же их нет, что ли? Вот. Везде люди водятся человек, тараканы, крысы, больше никто. Вот это три вида животных, которые водятся везде. Это частый вопрос. Животные всегда умирают? А? Не всегда животные умирают? Да. Это уже точно, да? Они же с земли взяты, да, поэтому они не имеют личности, поэтому они в землю отходят. В раю наших жучек с нами не будет. Да, теперь, что хотел сказать, теперь очень важный вопрос по поводу, если мы говорим, что Бог твоей помощью варится, во-первых, что мы видим, что Бог, кажется, не умеха, жестокий и слабый. Какой аргумент, наверное. Какого? Да, понятно, да почему? Во-первых, он не умеха, потому что с одной попытки сделать не мог. Жестокий, потому что почти любой нормальный конструктор сначала просчитает варианты, а потом будет делать, да, в металле, что называется, да? Представьте себе человек, который там решил попробовать эксперименты ради ядерной станции поставить такую. Получится, не получится. Положил кусочек урана, да? Ой! Грохнул! Ну попробуй по-другому, да. Я думаю, уже второй попытки ему не дадут. Вот, а получается, что Бог он просто издевался над творением, будучи глупым. Ну, когда я разговаривал с этим, с одним атеистом, он говорит, ну как же ваш Бог, что, как же он тогда, вы говорите, что там все сотворил, как же тогда этот расчет, ну, должен был все опробовать. Я говорю, он расчет делал до творения. Он все просто прочитал до творения, а потом уже творил готовое. Стали в более забитых, чем сейчас. Вот и все. Понимаете, да? То есть видов было больше, чем сейчас. Ну, тогда в раю были животные? Были. Ну, а чего же они сейчас в раю, когда не идут? М? Вы говорите, что они... Их ввел Господь, да. Чтобы они на наречим имя, чтобы они ушли из рая. Заметьте. Почитайте внимательно. А, вторую пути. А где он географически находился рай? Сейчас за пределом мира находится. Сейчас, где там сейчас находился раньше, не знаю, потому что систекор у нас. Он остался, нет, в иное измерение вышел по нашему бою. А вот сама материя, с которой Бог творил мир, это ничего не было, кроме Бога. Он создал нечто новое принципиально. Вот самое интересное вещь, что вот догмат творения говорит, чтобы ничего кроме Бога не было, он создал нечто новое, принципиально новое. Но само пространство должно же оно тоже появиться. Он создал пространство совершенно новое. Он совершенно стал нечто новое. Совершенно удивительный факт. Да. Вот было так. То есть иное измерение создал. Это... Да. Вообще, да. Вообще, в принципе. Да. Он создал вообще все измерения. Он сам вне измерений. Вот этот рай, да? Вот. Он сейчас, короче, реально существует. Да. Да? Ну, да, в другом измерении. Да. Мы потом туда вернемся или в другое? Мы пойдем туда, мы вернемся туда сразу после смерти, надеюсь. Ну, я имею в виду, кто вернется. А потом уже будет Царство Небесное. Рай и Царство Небесное – это разные вещи. Да, да. Рай и Царство Небесное – это разные вещи. Господь говорит, что Царство Небесное внутри вас есть. Получается, различия есть в Царстве? Рай – это временное место обитания блаженных душ. Если угодно, если мир – это школа душ, да, то рай – это университет душ. А настоящая жизнь – Царство Божие начинается, после конца мира. Где об этом конкретно почитать? Да. Почитать об этом конкретно, где можно желательно... В Священном Писании, то, что в рай сейчас люди входят, сказано там... Иван для Тлути может почитать, да, в 23 главе. «Ныне будешь со мной в раю», помните? То есть разбойник в этот же день вошел в рай. Но в последнее время прямо сказано, но святые еще не получили обещанного, в 11 главе как евреям, да? «Дабы не без нас совершенство они приняли». То есть... Хотя святые попали в рай, да, но они не получили еще наград. Нет, смотрите, ну, в Царстве Божьем там яблок нет в раю. В раю? Сейчас да. Так, теперь, что касается этого, теория, значит, по поводу происхождения человека. Кстати, есть еще один важный аргумент, который, кстати, может проводить православный, который говорит, что можно объяснить там методом помощи эволюции. Дело в том, что, смотрите, мы знаем, что символ веры говорит как? Начинается. Веру в единого Бога Отца, дальше. Творца нет. Видимо, чему? Всем. Невидимым. Да? С точки зрения символа веры, Бог творил все, видимое и невидимое. С точки зрения эволюции, Бог не творил ничего, кроме законов природы, которые сами все створили. Владик, он как бы повелел земле, и она по его же все равно... Повелел каким образом? Сама земля выращена. И створил Бог всякую траву, так сказать. Тут похоже, кстати, на мусульманскую теорию, что Бог, он все время как бы творит. Он все поддерживает бытие, но он не творит. Не, ну я имею в виду вот так вот эту вот, революцию. Ну да. Что доверяет ангелам, там что-то делает, то есть это... Ну, творение никому не доверял. Дело в том, что мы должны помнить, что творение – это великие чудеса Божии, великие дела Бога, понимаете? Даже понять, что творение – это первое из величайших дел Бога, которые продолжают. Да, вот там есть чудо творения, там, да, вот даже сейчас там бывает. Вспомните Евангелие. Как Господь воскрешал Лазаря? Он как сказал? Ну, как, эволюционер обратно? Выйди вон. Да. Нет, он сказал, как, выйди вон, и он зажил. Так, мгновенно. Помните, когда Господь исцелял прокаженного, что он сказал, миллионы лет, подожди немножечко, ты вот очистишь, да? Ну, это зависит, конечно, от природы. Он сказал, хочу очистить. Дело в том, что мы должны понимать, что такое же чудо, как чудеса Христа, это чудо творения. Он тот же самый Бог, который творил вначале. И, кстати, именно поэтому подчеркивается, что он властелин мировой стихии. Поэтому он ходил по водам, то, что он их создал, так? Поэтому он и умножал хлебы, потому что он растения вначале, да, он создал. Он потому и воду в вино превратил, то, что он создатель растений, помните? То есть все эти чудеса показывали то, что он и есть тот самый владыка. Даже, кстати, возникает вопрос, а откуда, что такое за прах, из которого взят был человек? Из какого праха был сделан? Вы сказали, из земли прямо взяли. Да. Вот, а как это доказывать из Писания? Во-первых, прямо сказано из праха, да, из праха. Во-вторых, все святые отцы говорят, что это был буквально прах. Причем были еретики, гностики, валентиниане, которые утверждали, что это была некая первая материя. Да, не иначе, мы знаем. Их осуждали как еретиков за это. Вот. Но есть очень простой вариант. Когда там говорит, например, отец Андрей Кураев, что прах, который там, из которого взят Адам, это, например, это обезьяна, напомню, что Третья глава, сказано, ибо прах ты, прах и... Вот если бы после смерти превратились в прыгающих обезьян, которые вы искали на деревьях, мы могли бы сказать, да, конечно, вот была обезьяна, стала человеком, она опять убежала в обезьяну, так? Вот. Но, к сожалению, мы не превращаемся в обезьян, да? Вот, но сегодня вот факт, вот вчера отпевали человека, он не скачил, не убежал, размахивая хвостом на ближайшее дерево, понимаете? Понимаете, то есть отца Андрея получается логика какая? То есть, в принципе, единственный вариант логики отца Андрея Кураева, не только его, кстати говоря, это многих эволюционистов, логика единственная, когда это работает только реинкарнация. А в случае реинкарнации, да. Вот если человек реинкарнирует в обезьяну, это все получается. Так он в школе Сословия говорил о том, что как бы один день это как раз те самые миллиарды. Вот я специально подчеркиваю, что или мы признаем библейское представление об смерти, следом об искуплении Иисуса Христа, что раз смерть через человека, то есть через человека воскресение из мертвых, да? Если смерть ввел Адам, то Христос ввел бессмертие. Если смерть в творении стала тленом через Адама, через Христа она стала нетленом, так? Это взаимосвязано, то есть уберите один член, попадает другой. В такой ситуации нам просто это не нужно. Миллиарды лет они просто не нужны, от них ничего не останется. Никаких материальных остатков от тех миллиардов лет не может остаться по-любому. Иначе они нам просто не нужны, понимаете? Почему? Совсем не нужны, просто, ну как собаке так нога. Или смерть не через человека, да? Там вот есть теория, что там очень часто говорят, что там дьявол смерть вел в мир до человека. Вот Александр Мень так говорил. Вот позиция с Александром Мень, там была достаточно логичная позиция. Там утверждают, что мир своим был Богом, а потом человек, он, вернее, не, а потом в самом начале мира, при большом взрыве, дьявол вмешался и стал мир портить. И вот энтропия, которая есть с самого начала творения, она портила. И Бог специально боролся с дьяволом, никак его не мог преодолеть. Он ставил против него жизнь, а жизнь начала гнить. А Бог постепенно развивал жизнь, а она все тут превращалась в уродцев там, да? Потом Бог специально поставил нового воина против дьявола, человека, но и тот не осилился, да? Вот. И вот Бог там все тужился, дьявол никак не мог победить. Миллиарды лет тужился, никак победить Бог, дьявол не мог. Теория логичная, скажу сразу, логичная. Ничего общего с христианством вообще не имеющая. Ну, да. Вот, фактически дьявол признается равным Богу. Все, перед нами двубожие. Чистый, классический, такой, ну, знаете, академический вид. Это перед вами классическое учение манихея. Это типичный зороастризм манихейцев в чистом классическом виде. Понятно, да? Вот, совершенно чистый вид. Да, тут логично, да, Бог не справился. Бог хотел, но не получилось. Поэтому миллиарды лет, поэтому и тление до грехопадения, поэтому и смерть до грехопадения, да? Поэтому и столько неудачных попыток. Бог делает там, дело ломает, понимаете, да? Все это логично. Если мы вводим, вот. Причем объяснение свободы воли здесь не срабатывает, потому что, как там говорят, что там Бог дал свободную волю, там, дальше. Вот. Дело в том, что если принцип синергии как звучит? Бог создал нас без нас, но без нас спасти не может, так? Но создал-то нас без нас. То мы получили бытие, это подарок Бога. Независимо это от нас самих, так? Вот. Если наша природа порченная по принципу того, что так ее Бог сотворил, не мы ее испортили, да? А Бог ее так сотворил. То Бог виноват во всем. Так? И вообще, на самом деле, с точки зрения Александра Мения, очень логично то, что он отрицает страшный суд. Как вы знаете, Александр Мения отвергал существование страшного суда, а он говорил, что это сказка для устрашения людей. И он говорил, что на самом деле все спасутся, будет точка омега, когда все люди достигнут там обожжения. Это тоже логично. Так понятно, да? Это тоже логично. Почему? Потому что если Бог фактически своей слабостью и безвольностью, и глупостью виноват, то что мир распадается, то, собственно, чего к нам претензии давать? Согласитесь, так ведь? За что нас судить, если просто виноват во всем Бог? Он не смог сделать бессмертный мир. И он помешал как некая равная ему сила, да? Которая сразу же вышла из-под контроля, почему, якобы, если она сотворена. Вот. И там все там, да? Вот. Все разлагает, да? Так, конечно, какой суд? О каком правосудии может идти речь? Понимаете, я там не доделку сужу, потому что я не смог его сделать. Понимаете, да? Я сделал уродца, говорю, ты уродец, я тебя за это буду судить. Понимаете, да, ну, не, за что абсолютно, да. Поэтому точка зрения Александра Мения, она вполне логична. И вполне радикально антихристианская. И цель ее очень простая. Это апология сатаны. Точка. Сатана наставлен Богу, да? Смерть нормально, тление нормально, ничего с ними не сделаешь. Нам уже не специально это делать. Сознательно. Любая ересь происходит от дьявола, понимаете? Напомню простую вещь. Ересь исходит от дьявола, в прямом смысле. То есть ересь инспирирует умом сатаны, понимаете? А его получили от церкви? Не, убили. Убил, нет, не зачем. Убили, а нет, не получили. Почему его не отлучили, если он ничего не было? Мы просили, написал, кто будет лучать в советское время, тем более, когда он подпечатался под псевдонимом. А Андрей Гураев так просто почему? Это вопрос уже, это второй вопрос. Почему отца Андрея мы не разобрались? Он до сих пор же лучит и книжки издает. Ну, это вопрос к нему. Нет, ну, неплохие. Ну да, он как бы. Многие приводят пример. Вот, но я просто могу повторить, что тление и смерть, если мы только как только мы говорим, что мир творен с трением и смертью, сразу же вина падает на Бога. Значит, Христово воскресенье не нужно. То есть мы отвергаем Пасху, понимаете? Вводя тление до грехопадения, любая попытка вести именно тление, заметьте, тут как бы не верти. Даже мы скажем, что животные не умирали, а просто гнили там, да, просто там дохли, к примеру, да, там. Скочевряживались там до грехопадения. Да? Не, ну не умирали, дохли. Вот. Потому что смерть это про, как про людей, там, как отец Андрей Кураев говорит, да, вот дохли там про животных, да. Ну, конечно, там все это может, там, можно скопытивались там, да. Но они по-любому тлеют. У кого копыта были? Понимаете, они по-любому тлеют. Тут никуда не вывернешься. Тление, если тление нет человека, вопрос, почему Христос... Спасение, почему? Спасение невозможно. Почему через человека спасение? Один вариант, единственный, который мне предлагает, да. Бог настолько слабак, что он не мог иначе, да. Пытался, он пыжился, изо всех сил напрягался, у него не получалось. Он вместо того, чтобы сам сразиться, он подставил другое творение, почему его плохо сделал. Так, то, что он тоже свалилось, так? Вот, и в результате вот получается вот такая вещь. То есть, виноват фактически Бог, который создал плохой мир, гнилой мир, в котором ничего не выходило. В воскресенье Христово здесь совершенно непонятно. А вот смоковницей можно? Засохнуть про смоковницу. Ну что? Бог как наказание смерть использует. Бог омерщвляет и оживляет, да? Но смерть не им введена, смерть введена человеком. Тем, что отрезался от Бога. Бог покоряет закону смерти все творение, чтобы творение было под человека подстроено, под главу, понимаете? Вот, то есть, понимаете, этот вопрос. Очень важный, еще на самом деле, с способом творения есть еще очень важный вопрос связанный. Очень часто люди говорят, что надо Адама понимать духовно, что это некая духовная личность, или это Адам, некая такая мифическая личность, или это человек, который жил там много тысяч лет тому назад, там много там, миллионов лет тому назад, там обезьян был, который Бог там вдунул душу, вот, который потом прошел миллионы лет, но надо помнить, что у нас есть такая штука, которая называется родословие Иисуса Христа, которая доводит до Адама. Понимаете, да? То есть, если конечно, Адам... Там совершенно конкретно 77 предков есть. Совершенно конкретно. От Адама до Христа. Понимаете? Все четко совершенно. Адам и Божий. Понимаете, да? Вот. То есть между Адамом и Божиим нет никаких ни обезьян, там, ни нет, ничего. Австралопитеков. Да, и более того, от Адама до нас нет никакого времени для просителя. А пальцы, кстати, кто это? Потомки, это потомки Адама и Евы. Кстати, люди более высокого роста, чем с большим объемом мозга, кстати говоря. А к чему они тогда умерли? Они вымерли, между нами говоря. Сейчас, например, я могу пройти по улице, принято в недетальности, найдете очень много на улице. Это сохранившийся вид. Недетальцы в чистом виде встречаются на улице очень часто. Не спившиеся. Ничего подобного нет. Какие черты недетальцы? То, простите, кроме, если мы не возьмем не картинки, которые нам рисуют, да, там, анекдотичного типа, да? Вот такие, да? Об этом, кстати, я прохождение человека очень рекомендую книжку Головина, называется «Как человек стал обезьяной». Великолепная книга, шикарно совершенно. Там вот история, это рассказ в очень увлекательной, веселой форме. Очень вам настойчиво рекомендую почитать. Будьте, я гарантирую, что веселый вечер и полный, видно, что вот нужно, конечно, как-то внимательно сидеть как-то, да, чтобы лучше в лежачем положении читать. Чтобы не падать со смеху. Вот. Очень весело написано, сейчас увлекательнейшего. Там все это прекрасно написано. Но что касается недетальцев, это обычные люди, более высокого роста, чем мы, более сильные, с большим объемом глаз, но их признаки какие? Больше надбровной челюсти, более развитые, да, вот, с более развитыми скулами. Связано, видимо, скорее всего, с тем, что они употребляли мясную пищу в основном. Потому что, кстати говоря, на останках недетальцев находят только остатки там, костей животных. А кромодерцы питали... А? До потока не ели мясо. Они же после потока-то сижут. Недетальцы все послепотомные. Это боксер Валуев. А потом... Да, боксер Валуев, классический. Пример недетальцы сейчас. Вот. Причем мне говорят, средний объем мозга недетальцы 2000 кубических сантиметров. Да? Средний объем мозга сейчас это 1500. Понимаете, да? То есть... А у Анатолия Франца один. Да. А про Манилс поговорили? Они просто более... Они питались рыбой больше всего. То есть это... Генетически это вещь как бы в рамках разброса. Кушать рыбу, и тогда умеешь. Победишь. одну вещь хотел сказать по поводу происхождения еще Адама. Дело в том, что когда говорят, что Адам это была обезьяна взятая, которая вдунула Бог дыхание жизни, получается, что у нас происхождение не от одного Бога, у нас двуначалие. От обезьяны и от Бога, да? Не Бог авторы того и другого, и души, и тела, да? А тело у нас обезьянье, да? А душа Божия. Следовательно, что бы ты своим делом не делал, кушать тебе не будет. Потому что как бы ты по животному себя не вел, это естественно. Потому что естественно, это безобразно. Ну те же тело, ты из обезьяны сделано. А что проблема-то, смотрите? Там обезьяны, там, простите, в своей стае там, да, стараются. Там, если он самец, то он должен больше самочек там благотворить, там, да? Вот. Хочешь он там или не хочешь. Ну, естественно, нормально, естественно, то, что порядочного круга вполне соответствует человек. А почему нет? Понимаете, да? Об этом прямо говорит, сказано в 48-м псалме. Человек в чести сыне разумея, приложился с котом неискусственным, уподобие синим, да? Mm-hmm. Человек приложил себя к скотине. Когда человек декларирует, что происходит обезьяна, это результат греховного падения человека. Вот. И здесь, кстати говоря, возникает вопрос, то есть, да, мы являемся ли мы, сродны ли мы с животными? Если мы сродны с животными, почему не причащаем животных? Понимаете, да? Духа и души нет. Личности нет. Душа есть. Разумные. Кошка с нами. Вот. У них нет словесной души, будем точнее говорить, да? То есть, вот. Но при этом Библия говорит, что специально подчеркивает, да, во второй главе Бытия, там сказано, что не нашлось никого подобного человеку, да, среди всех животных. То есть Библия показывает неподобие человека и животных. Специально, чтобы человек не пытался превратить себя в животных предков. Специально. Недаром это именование животных предков – это тотемизм. Это старое языческое заблуждение, когда человек себя производил от разных тотемов. Медведь. Да. Кстати говоря, благодаря вот введению эволюции возникла возможность появления расистских теорий, которых нету. Да, что негры от... Там утверждают, что негры от гориллы, там была такая теория, что негры там белые от шимпанзе, там, да, от... Вот, а там гутанг, там типа того, там происходили эти китайцы. Вот, собственно говоря, именно таким образом инф и крови человеческой, которая есть, да, которая декларируется в Писании, оно отвергается, понимаете, да, то есть напрямую. То есть, вводя ложное учение, мы приводим к ложным результатам. Мы приводим к Освенциму, да, мы приводим к гибели, к всему, потому что это напрямую совершенно прямо связано. А сейчас медики вводят вот свиньям белки и животных, и получается, да, эти донорские органы, они же, да, получается... И вживляют человека, ну, пересаживают. Вот, теперь надо сказать, что к поводу Адама. Родословие, откуда мы знаем, откуда, сколько времени прошло от Адама до Христа? А ну-ка, вы можете мне воспроизвести? Нет, от Авраама считается. Это вы процитируете. От Адама до Христа, каким образом мы это знаем? Отнять от наших 2000 лет. Нет. Ситуация такова, что в 5 и 11 главах книги Бытия четко проводится хронология. Да, от Адама до сначала Ноя можно высчитать точную дату потопа. Там точно по датам рождения первенца можно посчитать, да? Складывайте, получается точная дата. Потом от Ноя до Авраама. Известно, во сколько родил Авраам Исаака. Известно, во сколько Исаак родил Иакова. Известно, во сколько Иаков родил Иосиф. Так? Мы знаем также, сколько времени прошло по переселению Авраама в Ханаан. До выхода из Египта. Написано 430 лет. Также дальше мы идем. Известно дальше у нас время от хронологии, известно от исхода до начала строительства Соломонова храма. Затем мы по датам царей можем довести до Вавилонской плена. Да? И до конца Вавилонского плена можем довести. То есть время до Вавилонского плена проходит совершенно правильно. А время Вавилонского плена и царей Израиля — это уже история. Историческое время, которое полностью документировано из правильных источников. Понимаете, да? То есть хронология, она прослеживается абсолютно. То есть недаром святой Филарет Московский говорил: да не обольщают тебя люди, говорящие об доисторической истории. То есть они не знают существования доисторического времени существования человека. Вся история человечества полностью описана в богодухновенных книгах Моисея. Понятно, да? У нас известна вся история человечества от начала и до нашего времени. Есть ветви тупиковые, которые уходили, да, как бы их история на время исчезала, да? Кстати, знаете, из магистрального этот момент, да? Но сама история всего человечества, да, нам известна. Понятно, да, Илья? Ну, всего на всего, с некоторых пор, как бы, только еврейского. Ну, тем не менее, то есть, как мы знаем, мы вот эту линию, на которую можно все остальное навешивать, понимаете, да? Она очень учит времена. Да. Ну, вот, собственно говоря, сердцевина, стержень мировой истории, он прослеживается полностью, понимаете, да? Именно поэтому, кстати, как христианам, они действительно знают, откуда, как и все произошло. Атлантида была? А? Атлантида. Да, возможно было. Возможно было. И что это тогда было? Потоп. Есть версии, что это допотопная цивилизация просто все. Другое дело, что там датировки, они недостоверны. Вот и все. Ну, это мы по поводу происхождения всего сказали, да? Есть вещи, которые просто можно очень хорошо использовать как такой аргумент, доступный для человека. Вот есть, например, такое понятие отпечатки пальцев Бога. Если вы бывали когда-нибудь на площади Маяковского, видите, видели, да, что там здесь гранит состоит. Вы знаете, гранит, они состоят из слюды и кусочков базальта, да? Там вот такие смеси. Вот в слюде находится полосы высвечивания. Эти полосы высвечивания, они говорят о том, что там распадался определенный изотоп. Так вот, если верна теория, что законы природы действуют так же, как сейчас, да, о чем говорит радиоизотоп? Говорит о следующем. Дело в том, что ряд, то есть там, вот кстати, вот там, вот кружочек там, полоний, там, да, свинца там, да, вот, не свинца, а уран там, что-то еще. То есть линия распада нам известна, вот сейчас вот. Радиоактивно. Так вот, огромное количество есть в слюде кружочков высвечивания, да, сфер высвечивания, которые принадлежат полонию 218-214. На полонии все знают хороший металл, очень любимый Литвиненко покойно. Вот. Вот. И период полураспада там бывает, ну там долго, да, там 35 дней, да, вот, которым Литвиненко потравили, да? Вот. А есть там период полураспада равный, там 214, например, у него период полураспада 1/30 доли секунды. Вот. И есть там 218, у него период полураспада было 1.5 минуты. Так вот, есть огромное количество, огромное немыслимое количество этих полос высвечивания, которые, с которых начинается, распад начинается именно с этой сферки. То есть, о чем это говорит? То, что в породе начался радиоактивный распад с полония 218-214, которые там находились. То есть, это гранит основания, на котором лежат все осадочные породы наши, да, на нашей планете. Он образовался в холодном состоянии за время, если верить нашим законам, меньше 1/30 доли секунды. Температуры заведомо меньше 300 градусов. Заведомо меньше, потому что иначе бы все эти сферки из-за диффузии, ну, расплыли, понимаете, да, просто. Логика понятна? Вот. Это было открытие сделано в 83-м году, автор стал верующим, сказал, что он нашел отпечатки пальцев Бога. То есть к моменту включения законов распада, все породы основания, на которых стоят наши все осадочные породы, они были холодные. И содержали же все радиоактивные элементы. Понятно? То есть скорость, то есть если мы верим в радиоактивную теорию там, радионуклеидного датирования, мы говорим даже сказать, что все то, на чем стоят осадочные породы, возникло мгновенно холодным. Понятно, да? Никакое немедленное остывание, ничего не работает. Все, ты вспылил сразу и холодным. Никак по-другому. Понятно? И вот такие вот вещи, которые работают при условии, что у нас есть, и при том условии, что мы доверяем этим данным. Вот, кстати говоря, когда нас спросят, как нужно относиться к теории эволюции, можно относиться к безразличной теории, да, которая нас не касается. Лучше всего как относиться? Как относились святые отцы? А вот я хотел зачитать пару цитат, как святые отцы относились к эволюции. А Стоян Кронштадтский. Недоучки и переучки. Не верит в личного, праведного, всемогущего, безначального Бога, а верит в безличное начало какую-то эволюцию мира и всех существ. А потому живут и действуют так, как будто бы никому не будут давать ответ в своих словах и делах, обоготворяя самих себя, свой разум, свои страсти. В ослеплении своему они доходят до безумия, отрицают самобытие Божие и утверждают, что все происходит через слепую эволюцию. Учение о том, что все рождающееся происходит само собой, без участия творческой силы. Но у кого есть разум, тот не поверит таким безумным бредням. Ян Кронштадтский жил как раз во время торжества эволюции, вот как он охарактеризовал это. Да. Теофан Затворник, он очень любил эволюцию, очень любил. Он говорит, как нужно к этому относиться? Он говорит так, ну, понимаете, скажем так, рассказывают там образование мира из туманных пятен, да, возникновение, там, да, дарвинизм, как к этому относиться? Да, говорит, рассказывают тебе сонные бредни, ты же будешь с ними спорить, скажешь, ну, бред все это и сон. Так вот надо относиться к этому бредню, основу которого нормально только для пьяных и безумных людей. Вот, собственно, так, говорит, надо с эволюционистами разговаривать. Чего бред несешь? Предложение Феофана Затворника. Вот. Варсануфий Оптинский преподобный говорил так. Английский философ Дарвин создал целую систему, по которой жизнь – борьба за существование, борьба с сильными и слабыми, где побежденные обрекаются на гибель, а победители торжествуют. Это уже начало звериной философии. А уверовавшие мне люди не задумываются убить человека, оскорбить женщину, обокрасть самого близкого друга. И все это совершенно спокойно. Вплоть в полном сознании своего права на все эти преступления. Ну, кстати, мы знаем, что буквально через несколько лет после того, как написал Варсалом Фёбнин эти слова, все это подтвердилось полностью. Да? Эволюционисты, которые пришли к власти в России и в Германии, что сделали? Они залили кровью всю планету. На руках эволюции, эволюционистов, преступлений Пол Пота, и Ленина, и Сталина, и Гитлера, и печь Освенцима, все это преступление полностью эволюционистов, которые относили к себе как к животным. Да? А разве не так вот? Что Гитлер хотел делать? Он хотел совершенствовать вид. Потому что он эволюционист был, понимаете? Ну вот. Точно так же эволюционистами являлся и Сталин, понятно, да, и все эти, вся эта мразь коммунистическая, полпотовская и так далее, и маудидунская. А Нектарий Епидабристый говорит, что гнев Божий падает на тех, кто доказывает, что человек это обезьяна, которые они как хвалятся, они произошли. А священномученик Владимир Киевский говорит так об эволюции. Только в настоящее время нашла себе место такая дерзкая философия, которая не спровергает человеческое достоинство и старается дать своему ложному учению широкое распространение. Не из Божьих рук, говорит оно, произошло человек. В бесконечном постепенно переходит не совершенно к совершенному, он развился из царства животных. И так мало имеет душу животное, что малый, как так же мало и человек. Как неизмеримо глубоко это унижает, оскорбляет человека. С высшей ступени в виду творения он низводится на одинаковую ступень с животными. Нет нужды опровергать такое учение с научных оснований. Хотя это сделать нетрудно, так как неверие далеко не доказало своих положений. Но если такое учение находит в себе и в настоящее время все больше и больше последователей, то это не потому, что будто бы учение неверия стало неоспоримо истинным, но потому, что оно не мешает развращенному и склонному к греху сердцу предаваться своим страстям. Ибо если человек не бессмертный, если он не более чем достигший высшего развития животное, то ему нет никакого дела до Бога. Братья, не слушайте губительных, недоносных учений неверия, которые низводят вас на степень животных, лишая человеческого достоинства, ничего не обещают вам, как только отчаяние и безутешная жизнь. Кстати, одно из обвинений святого Владимира было то, что он лгал, вообще то, что поплы не нам лгали, что ему нет обезьяны подошли. Юрий Валерьевич нашел несколько допросов в НКВД 37 года, два мученика, которые казнили специально за то, что они поведали происхождение мира из рук Божьих. И утверждали, что они борются с эволюцией. Один был казнен по доносу своего старосты, который заявил, что вот мне поп публично заявлял, что 6 дней творения, буквально 6 дней, в отличие от науки, который доказал, что это миллиарды лет. Поэтому донос старосты был арестован и казнен. Так что теистические эволюционисты они были, и они уже действовали тогда, да? На их руках и кровь новомучеников российских в том числе. Это старое, почему-то это уже, причем его пытали специально, чтобы он отрекся от того, что буквально 6 дней был. У нас есть новомученики, которые за буквально 6 дней умирали в лагерях и в Бутово здесь расстреляны были. Или, например, у нас еще что говорит Феофан, затворник. Другие из бегущих Царства Небесного увлекают широкий путь страстей. Не хотим, говорит, знать положительных заповедей. Нам нужна естественность осязательная. И пошли вслед ее. И что же вышло? Приложились к скотам несмысленным. Не из этого ли нравственного ниспадения родилась и теория происхождения человека от животных? Вот куда заходит. А все бегут от Господа, все бегут. И в другом месте он говорит... У нас теперь много расплодилось нигилистов, естественников, дарвинистов. Что же вы думаете, церковь смолчала бы, не подала бы своего голоса, не судила бы и не отвинтила их, если бы в учении было бы что-нибудь новое? Напротив, собор был бы непременно, и все бы они своим учением были бы преданы анафеме. И к теперешнему чину православия прибавилось лишь один пункт. Бюхнеров, Ебаху, Дарвину, Ринану, Кардеку и всем их последователям анафема. Но нет, да нет никакой нужды в особом соборе, никакому особому прибавлению. Всех лжечений дано анафемастами. Вот я Феофан Затворник, кстати говоря, как по поводу говорит анафемастывания, да? Просто помню, в свое время у меня был жуткий скандал, на Евангелии Лидии меня писала специально, там был визг, что анафемастывал учителей. Вот, но на самом деле я просто процитировал Феофана Затворника. Я писал, да? Феофан Затворник писал. Нет, ну, ссылочку потом могу дать. Все. На вас это? А был такой там, один из журналистов писал. А где? В Евангелии Лидии. А, что это такое? Да. А еще... До учителей давно ворвался. Федор Николай Вельмирович, кстати, очень жуткая, он писал вещь. Если бы историю 18-20 века можно было назвать одними-двумя словами, то известно, вероятно, самым подходящим было бы такое название. Протокол суда между Богом, между Европой и Христом. Ибо за последние 30 лет в Европе не происходило чего-нибудь, не имеющего связи со Христом. Христос говорит Европе, как можете вы, люди, жить только плотской же и похотью? Я пришел сделать вас богами и сынами Божьими, а вы предаете суете, погибаете в борьбе сами с собой и подавляете бессловесным скотам. Европа отвечает Христу. Ты устарел, и вместо твоего Евангелия мы нашли свою биологию. И теперь мы знаем, что мы потомки не твои, не отца твоего небесного. орангутангов и горилл. И сейчас мы заняты самосовершенствованием, чтобы стать богами. Ибо мы не признаем других богов, кроме наших самих. Вот. А Макарий Алтайский говорил так. Святитель, великий миссионер, обративший Алтай в христианство. Давно, тысячи лет назад, тому говорил безумец, притом только в сердце своем, нет, не есть Бог. А наши дни уже не в сердце, а на улицах кричат и печатно проповедуют, что нет Бога. Что все произошло само собой, случайно, все управляет судьбой. Якобы силы природы и производят все, что человек произошел будто бы из грязи и прочее. Сколько чудес запускается здесь с теми, кто не хочет верить чудесам Божьим. Все, где произошло случайно, все управляется судьбой. Не чудо ли это? Человек вышел из грязи, теперь рождается от подобного себе. Не чудо ли это? Притом чудо не без чудотворца. Что может быть невероятнее такого чуда? Гораздо легче объяснить все, если допустить личного, любящего Бога, от которого все, и который над всем. Отрицатели Бога хотят все объяснять самым происхождением, причиной всех причин. Понимание такого объяснения мира происхождения гораздо труднее, чем понимание христианской веры для самого простого ума. Все это понятно для всякого истины. Любящий Бог из своего существа рождает сына, как свет от света. От Отца исходит Святой Дух. Бог по любви своей, мудрости и всемогуществу своей создал мир и человека по свободной воле своей. Но человек имел свободную волю, но злоупотребил ей. И отпал от общения с Богом, лишился блаженства. Когда приходит на землю Сын Божий, делается человеком, совершает его искупление и спасение. Делает спасение, как и мироздание, и сделает так же любви Божией. Все это просто понятие и понятно и для простого ума, и для мудреца. Да? Все же понятно, да? А здесь получается полное такое действительно безумие, звериная философия, которая должна анафемаствовать, богохульствовать, так, как все отцы церкви говорили. Ну как вы думаете, можно ли с богохульством, которое нужно анафемаствовать, синтезировать христианство? Ну как можно? Никаким образом, понимаете, да? Это я специально говорю, потому что в теистической эволюции она популярна очень сильно. Потому что эта мысль доходит не только там, да? Андрей Кураев, Александр Мень, там, да, или отец Георгий Кочетков, кто дошел замечательно вообще уровня, он заявил, что Адам, знаете, каким образом Ева появился за Адама против Кочеткова, знаете? Конечно. Он говорит, что Адам был сорен Богом, вот, из обезьян, конечно же. Потом он нашел самочку с человекообразной обезьяной, с ней вступил половой контакт. В результате она стала человеком. Даже не родила, просто сказала. То есть, в результате скотоложества, вечными именами, появился женщина. Какой-то вот такой вот особый извращение. А потом покаялся, по-моему. Да с чем? Да. А сейчас отменили почему-то. Да. Слушайте, но если так много разных, вы говорите одно, они говорят другое, а что, в МДА разве не дают какой-то определенный основной курс, вот basic такой? У нас дают, вот что у нас давали. Откуда они тогда все это взяли? А у нас взяли, если они так что не учились. Нет, ну тот же Кураев, да, он там. Да, вот откуда Откуда они тогда все это назвали? А нет, существует очень большой конфликт. Существует догматическое богословие, которое как преподавало там 2000 лет назад, так преподают до сих пор. Вот догматика ничего не поменялась на самом деле до недавнего времени. То есть догматическое богословие, как оно было там, при Иоанне Дамаскине, Иоанне Златоусте, там, да, там Макарий Булгакове, там он буквально же шестанев признает. Буквальное творение, как все как в Библии написано. То же самое у Лоскова, то же самое у Любери Волорного, то есть то же самое там у Алипия Костальского, там Исаия Белых, там Владыка Ростислав точно так же преподавал всегда. То есть совершенно обычно идет половина толкования. А когда ходит речь об апологетике, люди начинают извращаться. То есть там они преподают как бы... То есть у нас получается конфликт между дисциплинами. Апологетики вместо того, чтобы заниматься обоснованием существующей догматики, начинают придумывать новую догматику специально для того, чтобы можно было скреститься с этим миром. Понимаете, да? То есть это болезнь, которая происходит от маловерия. Просто от маловерия. Не, на самом деле просто от страха. Они не боятся, как да. Что боятся? Защиты веры. Да. Вот. Да. Тогда это вообще излишне. Она не излишне, если правильно, если правильная апологетика, она наоборот очень хороша, понимаете, да? Вот именно правильная апологетика. А не какие-то там выдумки, извращения, понимаете, в чем дело? Нужно просто конкретно, совершенно точно смотреть там, да, то, что есть там на самом деле там, да? То есть нужно брать то, что написано, и проверять. Вот, один из. Кстати, все старый читать, это Рафаил Калин тоже буквально было, понимаешь, что от них все. То есть, собственно, это нормальное, то есть и понимание. То есть буквально понимание Библии, оно до сих пор сводится, например, монашеской традиции, да, старчество. Был такой великий старец, отец Иоанн Валаамского монастыря. Очень трезвый человек, кстати говоря. Вот он что говорил? Он говорит так, что пришел ко мне один академик. и говорит, что, мол, дни творения на самом деле означают тысячи, миллионы лет. Какой же он глупый человек, как он слабо знает Бога. Я тут знаю, говорит, как написано, так и было. Говорит, я вижу, говорит, Бог сказал, будет леса, они сразу выросли. Чем, зачем миллион лет ждать будем? Слабо слишком знать силу Божию. Это бедный человек. Чему их там только в академии учат? Вот это нормально, кстати, подходит нормальный человек, который реально знает Бога. Понимаете? Мы знаем лично Бога. Мы прекрасно знаем, что нашему Богу миллион лет творения не нужны. Скрылось дело. У него между словом и делом разницы нет, понимаете? Ну тогда могут задать вопрос, ну а какая разница, действительно, если он может сделать, почему за день тогда он делал? Он сразу, оп, если бы говорил. Захотелось, так сделать. Он творил мгновенно. Каждый акт. Да, могло захотеться и за миллион лет. Могло, да, но он захотел. Вот, да. Могло, но захотел, захотел. Я думал, это вот фраза. Самый ответ, творил миллион лет, а живет это хорошо, максимум 200 лет. Продлевал удовольствие. Нет, замечу. Нет, каждое дело, причем, заметьте, Библия прямо говорит, об этом говорится в 148-м псалме. То и чей выше, то повелел создашься. То есть он сказал, и сделалось, он повелел и явилось. По его слову, мгновенно все пришло в бытие. Понимаете? Каждый акт творения вообще не длился нисколько. Вот если мы с вами были бы во время Читанила, мы увидели бы, что не в течение дня там возникает постепенно там растение и так далее. Вот секунду назад растения не было, раз, да, и там сидим на кустике. Ритм просто закладывается, не просто ритм, ритм закладывается, и одновременно иерархия. Иерархия творения, понимаете, определенно. Можно тогда понять так, что во время этого шестодела как раз вот и время он как-то, да? Я же сказал. Он забрал время сразу же, да, и заложил ритм времени. Причем он вот подчеркивает, говорит, чтобы ты не подумал, что солнце является причиной дня, а Бог создал день до солнца за три дня. Отец, можно вопрос? Да. Немножко не касательной темы. Вот смотрите, просто, ну вы как бы наставите на буквальном понимании, что да, и все святые отцы, да. Ну, да. Мы с Василием Викторовичем и Иоанном Толстым Григорием Богословом наставим, на буквально понимаю, какие у тебя. Отец Андрей Курапий с Дэром де Шарденом, Владимиром Соловьевым, вот, и гностиком Валентином, а также Дарвином и Владимиром Чемлениным оставят не буквально. Вы можете убирать. А Соловьев не буквально, да? Да. Выбор за вами. Не, я просто не об этом хотел сказать, но это вот книга «Бытия» — пророчество о прошлом, да? Да. А вот есть же книга «Пророчество о будущем», ну, да. «Апокалипсис». Да. Всего, получается, тоже оно надо буквально толковать. Есть вещи, которые... У нас есть традиция по толкованию. Понимаете, у нас... Дело в том, что опять мы ответим на такой интересный момент. Мы, когда заходит речь о чем угодно, в евангельских словах, мы стараемся, да, по Евангелию понимать так, как положено. Согласно 19 правилу 6-го собора. То есть, так, как понимали святые отцы. Так? Все всегда и повсеместно, так? Вот Евангелие мы понимаем по святоническому толкованию. Там, да? Понятно, что мы не понимаем буквально, что нам нужно руки рубить, там, да, когда там нас владит рука. Я имею в виду, что желательно, значит, все желания, когда даже близки к нам, как рука, да, даже отсекать. Потому что так вот согласие отцов, так? Вот, но при этом мы прекрасно понимаем, что кто-то был раз в буквальном смысле. Там, да? Там, да, или там, что Господь когда говорил, покайтесь, то, что приблизит Царство Божие, значит, буквально смысле покайтесь, то, что приблизит Царство Божие, так? Что крестится нас в буквальном смысле. Но когда заходит речь почему-то у нас об книге «Бытия», мы тут дружно забываем всех святых отцов. Знаете, всех. Потому что все святые говорят, отцы учат одинаково. Там есть отдельные мысли блаженного Августина, которые разные теории предлагают, говорят, ну это мои теории, а в церкви учат так. И опять-таки приводит обычно буквально понимание. Понимаете, да, что они? Вот. Мы откладываем всех святых отцов, я перечисливаю, да, то есть, если 40 отцов, не считая там соборных решений, мы их просто откладываем, говорим, а вот нам хочется понимать так, а нельзя ли по-другому понять? Можно понять как угодно. Вопрос заключается не то, что как можно понять, а как было на самом деле. Как это выглядит? Очень просто. Как бы священное писание и священное предание. Вот именно так на самом деле и было. Бог мог творить за миллион лет? Да мог. Творил за миллион лет? Нет, не творил. Ему так не захотелось. Понятно? Да. Все очень просто. Понимаете? И вот выдумывать все эти вещи нам не нужно. Мы с вами простые, глупые люди. Мы как было, так и верим. Как будет, так и верим. Мы знаем, что физические тела воскресли, мы воскресли в физических телах. Бог мог нам дать другие тела? Да мог, в принципе, да? Мог нас шарами воскресить, как Ориген считал. Да мог, в принципе, да. Ориген, да? Но ему не захотелось нас шарами воскресить. Просто не захотелось, и все, понимаете? Ну, не нравится мне. Так. Смотрите, могли бы там представить себе, что Бог, там, к примеру, там, не приходит на землю? Да мог, в принципе, не приходит на землю. Да мог, в принципе, да? Но ему захотелось, он захотел, пожалел нас и спас, понимаете? Вот у нас вместо того, чтобы узнать, что делает реальный Бог, начинается с той картинки. А что можно было представить? Да представить же может что угодно. В Крашу Льюиса написано, что там как один из персонажей говорит, там, ну, на этот вопрос может быть два мнения. Тут герой им отвечает: да мне можно хоть миллион. Это пока не узнаешь правду. Когда будет правда, будет мне одна. Мне не будет, будет просто правда. Все, она будет одна. Понимаете? Вот вся вот разница между эволюцией и шестоднев, очень простая. Шестоднев — это просто правда. А вокруг нее может быть эволюция. Чисто этическая эволюция. Теория. Я просто на самом деле у меня специально проведено, я каталог провел этих теорий, которые у меня есть. По-моему, я получил штук 15. Там получилась теория, например, что дни творения были миллионами лет до третьего дня, а вот четвертого дня, потому что там светило быстрее, они стали обычными днями творения. Есть такая теория, да? Есть другая теория. Нет, все равно это были там необычные дни. Хотя там прямо сказано, да, что он поставил солнце для управления днем, да, ему управление ночью уж. Ясно, уж куда их ней, да, об обычном не идет речь. Вот. Потому что понятно, что для эволюции, ну, там, простите, эволюцию за эволюцию мира животных за один день никак не сделаешь, за одну пятницу, понимаете? При всем желании. Вот. Ну, понимаете, начинает говорить, нет, миллионы лет там. Кстати говоря, как получать миллионы лет? Тоже непонятно. Говорит, там, один день тысячи лет. Хорошо, хорошо. Согласимся. Один день Бога тысячи лет. Следовательно, творение было сколько? Семь тысяч лет. Шесть тысяч лет творился, да, еще 7 тысяч лет там покоился. Хорошо. Помогло вам для эволюции, согласование с эволюцией? Хорошо, мир существует не 7 тысяч лет с половиной, да, а 13, ну 14 тысяч лет, да? Сильно вам это помогло для эволюции? Да ничего это не помогло. Эволюция за 1000 лет не сделалась, ну ни при каком условии, понимаете? Никаким образом за 1000 лет вы новый вид не выведете. Я же не говорю про, простите, создание целого класса случится. Так, понимаете, человеку мало получается 1000 лет, да? Он говорит, нет, надо еще и 1000 лет понимать. Мало того, что день, понимаю, не буквально, хотя Библия говорит о буквальных днях, так? Надо понимать его как 1000 лет. Но еще и 1000 лет надо понять не буквально. Это аллегория аллегории. А на чем это основано? А не на чем. А вот у них охотца мне, понимаете, вот 1000 лет я хочу понять, не как 1000 лет, а еще как аллегоризм, да? Вот старый есть такой комикс еще, креационист западный там, выступает там, преподаватель такой, теистической эволюции, говорит, день творения надо понимать аллегорически. Это может быть любой промежуток времени. И он спрашивает студент, говорит, значит, можно сказать, что день творения длился 1000 лет? Он говорит, да, можно считать. Может, кто говорит, значит, можно считать, что он длился миллион лет? Да, конечно, можно считать миллион лет. Он спрашивает, значит, можно считать, что день творения длился секунду? Он говорит, да, можно секунду. Значит, можно считать, что он длился день, а он считать нельзя. Понимаете? Творение относится к человеческому, то есть к нашей земле или нет? Ну, зачитайте. В начале стало Бог небо и землю. Насчет инопланетян я просто хотел. Да, кстати, мне кажется, инопланетян по-прежнему. Бог создал бы все планеты Вселенной. Точка. А жизнь там есть? Есть. Инопланетян что, тоже Бог создал? Есть. Разумная жизнь. Ангел. Один материальный. Может быть, если неразумной жизни, ничего не мешает там быть. Неразумной жизни там быть ничего не мешает. То есть ни растений, ни животных проблем нет. Неразумная. Там было сказано в шестодневе, что он слышал где-то планеты еще какие-то помимо Земли. Это про звезды сказано. Конечно. Четвертый день создан звезд. Солнце, Луну и звезды. Получается, другие существа могут. А вот, а честно, а когда была битва вот эта между Архангелом Михаилом и Денисом? Мы в прошлый раз говорили, я не помню. Неизвестно на самом деле. Конкретно. До творения, да? Либо после творения и до грехопадения. Точка. Промежуток даже, да? Велика звезд создал, ты ангелы не светятся. Нет, ангелы были поставлены охранять звезд. Все. Понимаете, дело в том, что мы не можем сказать, что вот это звезды, понимаете, то есть звезды не есть ангел, конечно. Вифлеемская звезда – это ангел. Вот Вифлеемская звезда – одно исключение. Да, это ангел в виде звезды. Нет, ну, где, я вот видел в Македонии шикарную совершенно фреску, где там Вифлеемская звезда в виде ангела сидящего там изображается. А, скажите, а не могло бы быть, вот как вот ангел вот просто звезду толкал? Вот, да всякому, о чем гадаем? Ну, а Бог не открыл, о чем говорить вообще? Вот, но почему не может и разумной жизни? Все очень просто, объясню, потому что если это люди не потомки Адама и Евы, во-первых, почему они пострадали, а весь мир пострадал из-за тления, а это мы видим, пострадал, потому что взрывают, да, звезды, тление и звезд касается. Вот. Да, второе, сказано, что небеса совьются как свиток, да, и звезды спадут с небес, когда придет Господь наш, да? Чем отвечают инопланетяне за наше преступление? Почему конец человечества будет, значит, конец инопланетных существ, если они не потомки человека? Такой вопрос. А могут быть, если инопланетяне потомками человека? Потомками, пожалуйста. Ну, если какие-то древние люди улетели на другие планеты, там сейчас живут, в чем проблема? А, Космическую травму. То есть получается тогда христианцам нужно и туда заносить? Если бы да, то конечно да. Но... Ну, ну будет нужно, если действительно, если они реально там есть и садит Господь пошел на миссионера. Вот, ну все, на это, пожалуй, понятно, да? Да, спасибо. Теперь разобрали все с творением. Понятно? Ну, пожалуйста, все эти глупости не глупости, все эти не увлекайтесь, да. Вот такую книжку. А где ее можно купить? Православное слово есть. А вас там как раз по разным здесь нет. А где же? Летопись сначала. Летопись сначала, может, кстати. Летопись сначала? Да. Книжка. А в интернете есть? Кстати, в интернете можете скачать. Ну, вот эта же книжка уже в интернете выложена. На вашем центре, да? Да. Вот. Ну, удобнее, ей удобнее пользоваться все-таки бумажной книгой, потому что здесь очень много ссылок у меня здесь. Там 265 ссылок, поэтому удобнее пользоваться так. Бумажный вариант.